Бадиузаман Саид Нурси. Из собрания сочинений Рисали и Нур. Великое знамение. Часть первая. Наблюдение одного путешественника, спрашивающего у Вселенной про своего Создателя. Одно важное напоминание и пояснение поставленной цели. Не каждый человек поймет все проблемы, имеющиеся в этой важной брошюре. Однако и без пользы не останется. Человек, вошедший в некий большой сад, не в состоянии достать рукой все его плоды, но та часть, которая попала в его руки, достаточно. Этот сад не только ради него. Несомненно, есть и доля тех, чьи руки длинны. Имеется 5 причин, затрудняющих понимание этой брошюры. Первое. Свои наблюдения я писал, исходя из своего понимания и для себя. Я не писал, основываясь на понимании и воззрении других, как в прочих книгах. Второе. Истинное единобожие раскрыто здесь наиболее широко, с проявлениями великих имен Аллаха. Поэтому темы ее и весьма обширны, и весьма глубоки, а иногда и очень длинны, отчего не каждый сразу сможет охватить и понять ее. Третье. По причине того, что каждая проблема является некой большой и объемной истиной, чтобы не раздроблять ее, местами одно предложение будет занимать целую страницу, или даже один лист. Будет иметься много предпосылок и предисловий, выступающих в качестве одного лишь аргумента. Четвертое. У каждой из большинства проблем имеется большое количество аргументов и доводов. В связи с этим, чтобы порой из 10-20 доводов вывести одно доказательство, проблема будет удлиняться. Узкомыслящие могут не постичь ее. Пятое. Вместе с тем, что я по милости благословенного Рамазана удостоился светом этой брошюры, я ограничился ее первым черновиком, который был написан на скорую руку, в то время, когда мое положение в нескольких отношениях было тяжелым, а тело сотрясалось от нескольких болезней. К тому же, чувствуя во время работы над брошюрой, что пишу непроизвольно, я счел неуместным упорядочить или исправить ее своей мыслью, отчего изложение брошюры может несколько затруднить ее понимание. Кроме того, в нее вошло много изречений по-арабски, и по той причине, что первая тема от начала и до конца на арабском, она была извлечена из брошюры и написана отдельно от нее. Но несмотря на эти 5 причин, являющихся причиной недостатков и затруднений в ее понимании, эта брошюра имеет такую важность, что имам Али в своих скрытых таинствах дал этой брошюре название «Аят и Кюбра» – «Великое знамение» и «Аса и Муса». Посох Мусы. Среди брошюр Рисали и Нур этой брошюре он придал особое значение, что привлекло внимание. Эта брошюра «Великое знамение», являющаяся одним из истинных истолкований «Эль-Айет Уль-Кюбры». По толкованию имама Али, это книга «Седьмой луч» под названием «Посох Мусы». Этот «Седьмой луч» состоит из одного предисловия и 2 тем. Его предисловие раскроет 4 важных проблемы. Первая тема изложит истолкование «Аят Уль-Кюбры» арабскую часть. Вторая же тема разъяснит ее доказательства, перевод и краткий смысл. Помимо того, что предстоящее предисловие разъяснено сверх необходимого, оно в некоторой степени оказалось длинным, что случилось непроизвольно. Стало быть, в этом есть необходимость, отчего оно было так написано. Может быть, некоторые читатели воспримут это длинное предисловие коротким. Саид Нурси. Предисловие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, я ведь создал джиннов и людей, лишь чтобы они мне поклонялись. По секрету этого великого аята, смысл и цель направления человека в этот мир — познать Творца Вселенной и, уверовав, поклоняться Ему. И естественной обязанностью и долгом этого человека является познание Господа и вера в Него, а также с пониманием и несомненностью утверждения его существования и единства. Да, человек по своей природе желает вечную жизнь и имеет постоянное стремление и нескончаемые страдания. И, конечно же, все прочие вещи и достоинства, помимо веры в Господа, познания Его и сопутствующих этому причин, которые являются истинной основой и ключом к той вечной жизни, относительно такого человека незначительны, ничтожны. Несомненно, большинство их не представляет значения. В связи с тем, что в брошюрах Рисали и Нур эта истина доказана с помощью неопровержимых доказательств, передавая ее раскрытие им, в 4 темах рассмотрим лишь 2 опасности, которые подрывают в наше время твердую убежденность в вере и вселяют сомнения. Способ избавления от первой опасности в двух темах. Тема первая. Как подробно было доказано в 13-м сиянии 31-го письма, в общих вопросах отрицание по отношению к утверждению не представляет значения, и сила его незначительна. Например, в отношении обнаружения на небе молодого месяца, хилала, в начале благословенного Рамазана. Если два свидетеля из простого народа подтвердят появление молодого месяца, а тысячи почетных граждан и ученых, сказав «мы не видели», будут отрицать, то их отрицания не представляют значения, и они маловажны. Дело в том, что в утверждении каждый придает друг другу силу, есть солидарность, согласие. В отрицании же одно или тысяча не имеет значения. Каждый останется сам по себе, будет обособлено, потому что утверждающий человек будет выносить объективное решение, исходя из существа вопроса. Например, как было в нашем примере, если кто-нибудь скажет «на небе появился месяц», а другой подтвердит это, объединившись, они образуют силу. В отрицании же решение не исходит и не может исходить из существа вопроса. Дело в том, что любое отрицание, не являющееся частным и не относящееся к частному случаю, недоказуемо, является общеизвестным правилом. Например, если я буду утверждать, что на свете существует некая вещь, а ты скажешь, что ее нет, то тогда, чтобы доказать свое отрицание, то есть небытие данной вещи, существование которой я легко могу доказать одним движением своей руки, указав на нее, необходимо обыскать весь мир и показать, что ее нет, и даже будет необходимо увидеть все стороны прошлого, а затем уже можешь сказать «нет, не существует». Поскольку непризнающие и отрицающие не будут исходить из существа вопроса, они выносят решение, полагаясь на себя, на свой разум, на свои силы, на свой взгляд. Разумеется, они не смогут придать силы и быть опорой друг другу, потому что преграды, причины, мешающие увидеть и узнать, совершенно различны. Каждый может сказать «я не вижу», «этого нет передо мной» или «этого нет в моем убеждении», но сказать «не имело места», «этого не существует» не может. Если же скажет, и особенно касательно вопросов веры, имеющих отношение ко всему миру, это будет такая огромная ложь, что он уже не сможет сказать правду и не исправиться. Итак, в аргументации заключение одно, единственно, будет единство. В отрицании же количество заключений не одно, различно. С увеличением в зависимости от каждого оговорок типа «передо мной» и «на мой взгляд» или «в моем убеждении» увеличивается и число заключений, и единства уже не будет. Таким образом, исходя из этой истины, многочисленность и внешнее большинство атеистов, отрицающих и противостоящих вере, не имеет значения. И когда эти отрицания совершенно не должны вселять сомнений в убеждения верующего человека, в наше время непризнание и отрицание европейских философов, посеяв сомнения в умах некоторой части несчастных, увлеченных их идеями, лишили их убежденности и уничтожили их счастливую вечность. А смерть, ежедневно уносящую жизни 30 тысяч человек, выведя из значения своеобразного освобождения от прижизненных обязанностей, обратили в образ вечного небытия. Неизбежная могила, постоянно напоминая этому безбожнику о его кончине, отравляет его жизнь горькими страданиями. Итак, пойми же, каким великим счастьем и душой жизни является вера. Вторая тема. В некой проблеме какой-нибудь науки или искусства, ставшей предметом диспутов, люди, стоящие за рамками той науки или того искусства, то есть являющиеся некомпетентными в них, какими бы великими учеными и мастерами они ни были, их мнения не окажут там влияния и их суждения не станут аргументом. Они не будут рассматриваться входящими в собрание ученых той науки. Например, влияние какого-нибудь великого инженера в исследовании излечения некой болезни не будет и таким, который имеет какой-нибудь мелкий лекарь. И в частности, в духовной сфере не будут приниматься во внимание и иметь значение отрицания какого-либо самого великого философа, разум которого снизошел на глаза, который слишком занят в материальности и постепенно отдаляется от духовности, становясь тупым и грубым к ее свету. Шейх Абдул-Кадир Гейляни, который, будучи на земле, созерцал Арш и Азам, и который обладал некой удивительной, святой гениальностью, и 90 лет, совершенствуясь, работал в духовной сфере и раскрыл истины веры в степени научной достоверности и зрительности, и даже абсолютной несомненности, и сотни тысяч других, подобных ему, знатоков истины, согласно объединяются в вопросах единобожия, в вопросах святого и духовного. И исходя из вышесказанного, интересно было бы знать, а что же стоят слова философов, утопших, отупевших и задохнувшихся в самых беспорядочных и многочисленных мельчайших подробностях материальности? И не будут ли их отрицания и возражения таким же незначительным, как писк комара по отношению к раскату грома? Сущность безбожия, выступающего против ислама, это некое отрицание, некое невежество. Хотя сущность безбожия внешне и кажется утверждением и существованием, его смысл – небытие, отрицание. Вера же является наукой, существованием, утверждением, суждением. И даже каждое из негативных положений веры является предисловием и завесой какой-нибудь положительной истины. Если атеисты, выступающие против веры, с большими трудностями, но будут стараться доказать и принять свои негативные убеждения в виде принятия и утверждения небытия, тогда это неверие в некотором отношении может рассматриваться как некая ошибочная наука и некое неверное решение. Иначе же, являющееся очень легким, одно лишь неприятие и отрицание веры с отсутствием подтверждения – это абсолютное невежество и отсутствие суждения. Итак, существует два вида убеждения атеистов. Первый. К истинам ислама отношения не имеет. Это присущее ему ошибочное утверждение, ложное убеждение, неверное принятие, неправильное суждение. Этот вид убеждения не будет нами рассмотрен, он не вмешивается в наши убеждения, и мы не вмешиваемся в его убеждения. Второй. Выступает против истин веры. Здесь тоже есть два вида. Первый. Непринятие истин веры, но без подтверждения этого. Это является неким невежеством. Здесь отсутствует суждение, и это просто. Этот вид мы тоже не будем рассматривать. Второй. Принятие небытия. Искреннее утверждение небытия, например, небытия Всевышнего. Этот же вид – это некое суждение, некое убеждение, некое признание его для себя нужным, отчего является необходимым доказывать свое отрицание. Отрицание тоже состоит из двух видов. Первый – это такое отрицание, как «чего-либо в особом месте и в частном случае нет». Это возможно доказать. Этот вид тоже не будет нами рассмотрен. Второй – это отрицание священных, всеобщих и всеобъемлющих положений веры, имеющих отношение к этому и потустороннему миру, ко Вселенной, к векам. Но это отрицание, как было рассмотрено нами в первой теме, совершенно недоказуемо. Несомненно, для того, чтобы доказать такого рода отрицание, необходим такой взгляд, который бы охватил Вселенную, увидел потусторонний мир, а также все стороны безграничного времени. Вторая опасность и способ избежать ее тоже состоит из двух тем. Первое. Умы, которые ограничиваются в отношении божественного величия, грандиозности и безграничности, по причине пребывания в беспечности, гафлет, или совершения больших грехов, или же чрезмерной занятости в материальном, из-за того, что они не могут охватить и постичь грандиозных проблем, с некой научной высокомерностью станут отрицать и отвергать их. Да, из-за того, что они не могут уместить в своих духовно ограниченных и высохших умах, и испорченных, и умерших в духовности сердцах положение веры, являющиеся очень обширными, глубокими и всеобъемлющими. Они впадут в заблуждение и безверие, задохнутся в нем. Если они внимательно смогут присмотреться к сущности своего безверия и заблуждений, то увидят, что относительно являющегося понятным, достойным и необходимым величия, имеющегося в вере, под этим безбожием и в нем самом скрыто в 100 раз больше нелепости, невозможности и невероятности. Рисали и Нур сотнями сравнений и сопоставлений, убедительно, как 2×2=4, доказал эту истину. К примеру, человек, который не может согласиться с необходимым существованием, извечностью и всеобъемлющими атрибутами Всевышнего, может быть убежден в своем безверии, или, приписав это необходимое существование, извечность и божественные атрибуты всему сущему и даже бесчисленным атомам, или же наподобие глупых софистов, отвергнув и собственное бытие, и бытие всего сущего, должен отречься от разума. Таким образом, все истины веры ислама наподобие данных, основываясь на величии, являющемся их потребностью, с полным пониманием и согласием уместят свои положения в чистых сердцах и честных умах, избавив их от противостоящей им истинам веры, совершенной невозможности, дикой нелепости и темной невежественности безбожия. Да, в большинстве особенностей ислама, наподобие азана и намаза, постоянное многократное объявление грандиозности его божественного величия и сообщение этого священного хадиса, и с большим знанием об Аллахе изложение молитвы Мухаммеда, мир ему и благополучие, Джаушан Уль Кабир, в 86-й ее части, показывает, что величие и грандиозность Всевышнего является некой необходимой завесой. Великое знамение. Наблюдение одного путешественника, спрашивающего у Вселенной про своего Создателя. Часть первая. Прославляют его семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, чтобы не прославляло его хвалой, но вы не понимаете прославления их. Поистине, он кроткий, прощающий. Эта вторая тема, помимо истолкования этого великого аята, разъяснит доводы и доказательства, перевод и краткий смысл, изъятый из этой брошюры первой темы, написанной по-арабски. Итак, множество аятов Корана, наподобие данного, относительно сообщения о Творце этой Вселенной, прежде всего упоминают небеса, являющиеся одной из самых ярких страниц, доказывающих единобожие, на которые всякий, всегда смотря с восхищением, с удовольствием изучает ее. В связи с этим уместно и нам сперва начать с небес. Да, каждый гость, прибывший в этот земной край и гостиницу, открыв глаза и посмотрев, увидит. Эта прекрасная гостиница является неким весьма обильным дворцом угощений, и весьма искусной ярмаркой, и весьма грандиозной армией и полигоном, и весьма изумительным и впечатлительным местом зрелищ, и весьма многозначительной и мудрой школой. Когда он крайне интересовался, как же узнать и познать владельца этой прекрасной гостиницы и автора этой великой книги и правителя этого грандиозного государства, сначала показались расписанные блеском света прекрасные небеса. «Посмотри на нас», — сказали они. «Того, кого ты ищешь, мы покажем тебе». И он, посмотрев, увидит. Четкое поддерживание, без опор, сотен тысяч небесных светил, некоторая часть которых в тысячу раз больше нашей Земли, и скорость некоторых из них в 70 раз выше скорости снаряда, и их весьма стремительное и одновременное движение без столкновений друг с другом, и непрекращающееся, непрерывное, бестопливное горение этих бесчисленных светил, и управление этими бесконечно огромными массами, не вызывая никакого шума и беспорядка, и, подобно Солнцу и Луне, смиренное функционирование этих огромных созданий, и одновременное, с той же силой, с той же формой, с тем же характерным признаком и в том же образе, безошибочное управление на бесконечных расстояниях, цифры которого не вмещаются в рамки двух полюсов, и без всякого нарушения, подчинение одному закону этих очень огромных носителей безмерных сил, и блестящее, весьма чудесная очистка небес, которая не дает им загрязниться сором, наподобие осколков бесчисленных небесных тел, и вращение их с маневрированием, словно это маневры организованного войска. И, благодаря вращению Земли, каждую ночь и каждый год, словно на экране, демонстрация своим зрителям созданием все новых, действительных и кажущихся картин этого грандиозного маневра. Все это является проявлением божественной заботы, или рубубията. В этой деятельности божественной заботы становится очевидной некая истина, образующаяся из таких фактов, как подчинение, принятие мер, управление, упорядочение, очистка, возложение обязанностей, которая своей грандиозностью и всеобъемлющим охватом явно свидетельствует о необходимости бытия и единстве Творца этих небес, и о том, что его существование очевиднее существование самих небес. И в качестве свидетельства этой истины о необходимости существования Творца на первой ступени первой темы сказано. Затем, пришедшему в этот мир страннику и гостю, пространство, называемое небесной атмосферой и наполненное удивительными творениями, разговаривая раскатом грома, прогремело: «Посмотри на меня! Со мной ты можешь познать и обнаружить того, кого ты с интересом ищешь, и кто направил тебя сюда». Этот странник посмотрит на хмурое, но доброе небо, прислушается к грозным, однако благовестным раскатам грома и увидит. Облака, удерживаемые между небом и землей, очень мудро и милостиво поливают земной сад, доставляют земным жителям живую воду, смягчают жар, то есть остроту жажды жизни, и в зависимости от потребностей поспевают на помощь во все места. И помимо многих подобных функций, эти огромные облака, внезапно заполняющие небо, исчезнут как организованное войско, которое появляется и скрывается по срочным приказам. Все их части разойдутся на покой, не останется и следа. Затем, получив приказ к дождю, в течение часа, а может нескольких минут, собравшись, заполнят небо. Они находятся в таком состоянии, словно ожидают приказ некоего правителя. Затем этот странник обратит внимание на ветер и увидит: со стороны некой таинственной силы воздух настолько мудро и милостиво, разумно, всезнающе и жизнелюбиво используется в исполнении таких многих и разнообразных функций и назначений, как давать возможность дышать всем жителям Земли, передавать звуки и проводить имеющие необходимость для живых существ тепло, свет и электричество, являться средством опыления растений и так далее. Словно каждая из неразумных молекул этого неживого воздуха слышит и понимает приказы, исходящие от правителя этой вселенной, и аккуратно исполняет их с помощью его могущества, ни одного из них не оставляя невыполненным. Затем приглядится к дождю и увидит: в этих нежных, чистых и приятных каплях, посылаемых из ничего, из некой скрытой сокровищницы милости, имеются такие божественные дары и назначения, что, кажется, милость, воплотившись в виде капель, льется из сокровищницы божественной заботы. Может быть, и поэтому его называют милостью. Затем посмотрит на молнию, прислушается к раскатам грома и увидит, что они используются в очень удивительных и необыкновенных делах. Затем отведет глаза, прислушается к своему разуму и сам себе скажет: «Эти безжизненные, неразумные облака, подобные взбитой вате, безусловно, не знают нас и, сочувствуя нам, не поспешат сами по себе на помощь и не появятся и не рассеются без повеления свыше. Несомненно, они действуют по приказу одного весьма могущественного и милосердного правителя, и так, что рассеиваются, не оставив ни единого следа, и внезапно появляются и приступают к исполнению своих обязанностей, и по повелению, и с помощью могущества одного весьма деятельного и великого, и весьма прекрасного и величественного властелина, время от времени наполняют и освобождают небеса, и представляют их в виде своеобразной доски, на которую постоянно с мудростью пишут, и, исполнив свое предназначение, стирают, а также в образе дня воскресения и конца света. И по усмотрению одного весьма благосклонного и благодетельного и весьма щедрого и заботливого предусмотрительного властелина облака сядут на колесницу ветра, погрузят на нее свои дождевые клады, подобные горам, и подоспеют в края, терпящие нужду. Словно сочувствуя им и плача, заставят их смеяться цветами и смягчат немилосердный жар солнца, и словно из губки обольют земные сады и омоют и очистят землю. И еще этот любознательный странник скажет своему разуму: происходящее за завесой и внешним видом этой неживой, неразумной, непрерывно смешивающейся, изменчивой, бурной, беспокойной атмосферы сотни тысяч благоразумных, милостивых и искусных явлений, благодеяний и содействий, очевидно докажут, что у этого усердного ветра, этого активного труженика нет ни одного самостоятельного движения, и что он, несомненно, действует по повелению одного всемогущего и всезнающего, и весьма мудрого и щедрого правителя. Словно каждая его молекула, подобно воину, знающему всякое дело, и понимающему и подчиняющемуся всем повелениям того правителя, слушает и повинуется каждому божественному приказу, действующему в воздухе. Я вижу, что частицы воздуха функционирующая в дыхании всего живого мира, в опылении и росте растений и достатке необходимых для их жизни веществ, в управлении движением облаков, в навигации парусных судов и особенно в доношении звуков, в частности, предоставляют возможность доносить разговоры по телефону, телеграфу и радио и в других, подобных этим, общих и значительных процессах, и состоящие из двух простых веществ, как азот и кислород, и будучи подобием друг друга с совершенной точностью, со стороны некой мудрой силы, понуждаются к работе в божественных творениях, существующих на Земле в сотнях тысяч видов. И этот путник решит: значит, по разъяснению этого аята, и в смене ветров, и в облаке подчиненном, между небом и землей, знамение людям разумным. Тот, кто, управляя ветрами и подчиняя облака, применяет и использует их в бесчисленных божественных деяниях, и кто сотворил воздух в таком виде, является лишь всемогущим и всеведущим, величественным и милостивым Господом, чье бытие необходимо. Ваджиб уль вуджуд. Затем посмотрит на дождь и обнаружит в нем такое множество полезных божественных проявлений и предназначений, сколько имеется капель в этом дожде. И к тому же эти приятные, нежные и благословенные капли настолько аккуратно и правильно создаются, и особенно идущий летом град так равномерно и с таким порядком посылается и падает, что свирепые бушующие ветры, сталкивающие крупные предметы, не нарушают их равновесие и порядок, и не создают, сталкивая и сливая капли или слепляя градинки, опасных масс. И эта простая, неживая и неразумная вода, состоящая из таких двух простых элементов, как кислород и водород, понуждаемая функционировать во многих, подобно этим, благоразумных процессах, и особенно в живых существах, используется в сотнях тысяч мудрых, разумных и разнообразных процессах и творениях. Стало быть, этот дождь, являющийся воплощением самой милости, сотворяется лишь в скрытых сокровищницах милости одного милостивого, милосердного Творца, и своим нисхождением он фактически поясняет этот аят. Он – тот, кто низводит дождь после того, как они отчаялись, и распространяет свою милость. Затем он прислушается к раскатам грома, посмотрит на молнию и увидит, помимо того, что эти два удивительных небесных явления фактически поясняют эти аяты, и гром прославляет его хвалой. Блеск молнии его готов унести зрение. Они, сообщая о приближении дождя, приносят нуждающимся радостную весть. Да, посредством таких таинственных и поразительных явлений, как разговорить внезапным удивительным раскатом грома небеса, озарить каким-то необыкновенным, фантастическим светом и огнем небесную мглу, воспламенить похожие на хлопковые горы облака, выступающие в качестве носителей и распылителей града, снега и воды, словно обухом ударяет по голове заблудшего беспечного человека, напоминает ему: «Подними голову, обрати внимание на дивные деяния активной и могущественной силы, желающей обнаружить, познакомить себя. Подобно тому, как ты не являешься праздным, так и эти явления не могут происходить сами по себе и бессмысленно. За каждым из них закреплены обязанности, содержащие глубокий смысл. В их исполнении они используются со стороны одного мудрого хозяина». Таким образом, этот любознательный путник услышит в этом небесном пространстве величайшее и ясное свидетельство одной истины, состоящей из таких явлений, как подчинение облаков, регулирование ветрами, низведение дождей, управление небесными явлениями, и скажет: «Аманту биллах, я уверовал в Господа». На второй ступени первой темы нижеследующее изречение выразит вышеупомянутое наблюдение этого путника, касающееся небесной атмосферы. Затем земной шар этому размышляющему страннику, вовлеченному в мысленное путешествие, говорит своим состоянием: «Что витаешь в воздухе, в пространстве, в небесах? Спустись, я дам познать тебе того, кого ты ищешь. Приглядись к исполняемым мною обязанностям и почитай мои страницы». И он посмотрит, увидит. Земля своим двойным вращением, словно вдохновленный мевлеви, прочерчивает вокруг места Великого Воскресения орбиту, являющуюся причиной появления дней, годов, сезонов Земля является неким величественным и повинующимся божественным судном, которое, погрузив на себя сотни тысяч живых существ со всем их съестным и необходимым в полной устойчивости и порядке, плывет по космическому океану и странствует вокруг Солнца. Затем он посмотрит на страницы книги Земли и увидит: каждая страница глав этой книги своими тысячами аятов знакомит нас с Господом Земли. За неимением времени для прочтения всех страниц этой книги он присмотрится лишь к сотворению весной живых существ и управлению ими, являющихся одной из ее страниц, и увидит: формы бесчисленного множества индивидуумов, сотен тысяч видов растений весьма аккуратно распускаются из некоего простого материала, и весьма милосердно ведется забота о них, и весьма чудесным образом, предоставив некоторые части их семян крылышки, дается возможность распространяться им воздушным путем, и они весьма внимательно и заботливо управляются, и весьма мягко и нежно вскармливаются и обеспечиваются необходимыми веществами, и в бесчисленном множестве разнообразные, вкусные и аппетитные эти растительные продукты весьма милостиво и заботливо взращиваются из ничего, из простой земли, из подобных друг другу с небольшими отличиями и твердых, как кости, корней и семян, и из капель воды. На каждую весну, словно в вагон, с полной гармонией погрузившись из скрытых тайников, сотни тысяч продуктов и необходимых материалов направляются живым существам, и особенно в направлении детенышам. Среди этих пакетов с продуктами молочных консервов, а также сладких молочных мешочков, расположенных на ласковых, нежных грудях матерей, видна такая доброта, милосердие и мудрость, что это очевидно подтвердит: это является весьма заботливым проявлением милости и милосердием одного милостивого и милосердного. Итак, подобно тому, как эта страница весенней жизни, демонстрируя сотни тысяч образцов и примеров Дня Великого Воскресения, фактически и очень ясно комментирует этот аят: «Посмотри же на следы милости Аллаха, как Он оживляет землю после ее смерти. Поистине, это оживитель мертвых, и Он над всякой вещью мощен». Так и этот аят чудесно выражает смыслы этой страницы. И этот путник понял, что земля всеми своими страницами, со всей своей величиной и мощью говорит: «Нет Бога, кроме Него». Итак, это является кратким свидетельством одного лишь аспекта из 20 аспектов одной лишь страницы из более чем 20 больших страниц книги Земли. На третьей ступени первой темы, в качестве наблюдений этого путника, других аспектов других страниц, и чтобы выразить эти наблюдения, сказано так: «Затем, с прочтением каждой страницы, у этого размышляющего путника укреплялась его вера, являющаяся ключом к благополучию, и умножались его знания о Творце, являющиеся ключом к духовному росту. А истина веры в Господа, являющаяся основой и источником всех человеческих достоинств, возвысившись еще на одну ступень и доставляя ему этим много духовных наслаждений и удовольствий, вызывала у него еще больший интерес. Отчего он, несмотря на то, что извлек прекрасные и убедительные уроки у небес, атмосферы и земли, интересуясь: «А нет ли еще чего, что показало бы мне Господа?» вдруг услышит восторженные и вдохновенные голоса крупных рек и морей и их унылые и приятные звуки. Своим состоянием и своеобразным языком они скажут ему: «Посмотри на нас, почитай и наши страницы». И он, присмотревшись, увидит моря, которые непрерывно оживленно волнуются и по своей природе готовы разлиться и наводнить сушу, несмотря на их весьма стремительное за год обращение вместе с Землей, опоясав ее по некой 25-тысячелетней орбите, они не разливаются и не наводняют соседние участки суши. Стало быть, они удерживаются, странствуют и сохраняются по повелению и с помощью могущества некой весьма грандиозной и величественной силы. Затем он посмотрит внутрь морей и увидит: помимо их прекрасных, великолепно украшенных и изящных драгоценностей, обеспечение пищи и управление тысячами видов живых существ, их появление на свет и гибель настолько организованы, пища их и продукты питания, выдаваемые из простого песка и соленой воды, настолько совершенны, что все это очевидно докажет: это происходит под руководством одного величественного, всемогущего и прелестного милосердного Господа. Затем этот путешественник присмотрится к рекам и увидит их пользы и деятельность, пополнение и потребление их вод происходит настолько мудро и милосердно, что это очевидно будет доказывать, что все родники, ручьи и крупные реки текут из сокровищницы милости одного милостивого и благосклонного всемогущего. И при этом их воды так чудесно пополняются и потребляются, что даже существует предание о том, что четыре реки вытекают из рая. То есть это означает, из-за того, что это происходит свыше материальных причин, они текут из тайников своеобразного нематериального рая и лишь от изобилия некоего скрытого и неиссякаемого источника. Например, благословенный Нил, обративший пески Египта в некий рай, не иссякая, словно маленькое море, непрерывно вытекает с юга из одной горы, именуемой Лунной. Если шестимесячный израсходованный объем вод Нила накопится в виде горы и превратится в лед, то такая гора будет больше той, из которой вытекает эта река. Между тем, место и хранилище, отведенное водам Нила от этой горы, не будет занимать и шестой ее части. Поступление же воды в него, конечно же, не может сохранить этого обилия, которым он обладает, так как дождь в этой жаркой зоне идет очень редко, и из-за быстрого впитывания жаждущей землей в хранилище вод его поступает немного. Поэтому предание, в котором говорится, что этот благословенный Нил сверхземных правил вытекает из некоего скрытого рая, поясняет очень выразительную и красивую истину. Таким образом, он увидел одну из тысячи великих истин и свидетельств Марии рек о существовании Творца. И все они, воедино, с некой мощью с величину морей свидетельствуют: нет Бога, кроме Него. И он понял, что в подтверждении этого свидетельства моря покажут столько свидетелей, сколько существует морских созданий. И желая изложить все свидетельства Марии рек, на четвертой ступени первой темы было сказано: затем горы и равнины позовут этого путника, пребывающего в мысленном путешествии. Изучи и наши страницы, скажут они. И он, посмотрев, увидит: огромные задачи и многообразные функции гор настолько мудры и значительны, что поражают умы. Например, выход гор из-под земли по повелению Господа, благодаря чему земля, успокаивая волнение, ярость и негодование, возникающие в ее недрах из-за происходящих в них процессов, и, переводя дыхание путем извержения вулканов через их жерла, избавляясь от опасных колебаний и губительных землетрясений, не нарушает в своей периодической деятельности покоя своих жителей. Стало быть, подобно тому, как для предохранения судов от сильной качки и для сохранения их устойчивости на них построены мачты, так и горы в этом смысле являются для судна Земли своеобразными мачтами, в которых скрыты сокровища, на что указывает чудо изложения Коран многими аятами, например, такими как: «Сделали горы опорами, устроили на ней прочно стоящие, и горы он утвердил их». И еще, к примеру, в недрах гор так мудро и предусмотрительно, щедро и расчетливо накоплены, приготовлены и заложены необходимые для живых существ разного рода источники, воды, минералы, вещества и лекарства, что они очевидно свидетельствуют о том, что они являются сокровищницами, кладовыми и служащими одного всемогущего, могущество которого беспредельно, и мудрого, мудрость которого бесконечна. Так поймет наш путник. И, сравнив множество других функций и предназначений гор и равнин с этими двумя примерами, он увидит, что горы и равнины своей мудростью сотворения, и в частности с точки зрения предусмотрительного накопления, с мощью и непоколебимостью гор и с широтой и величием равнин, свидетельствуют и подтверждают единство Творца. И наш путник скажет: «Амантубилах, я уверовал в Господа». Для того, чтобы изложить эту мысль, на пятой ступени первой темы было сказано: затем, в то время как этот странник мысленно путешествовал по горам и равнинам, его мыслям открылся мир деревьев и растений. Они позвали его: «Войди, попутешествуй в нашем мире, почитай и наши страницы». Он вошел и увидел. Растительный мир образовал некое весьма грандиозное и великолепно украшенное собрание, которое непрерывно свидетельствует о единобожии, обращается к своему Создателю и благодарит его. Он понял, как все виды деревьев и растений, вместе и сообща, своими своеобразными языками говорят: «Нет Бога, кроме Него». Дело в том, что он увидел три значительных и многогранных факта, аргументирующих и свидетельствующих о том, что все плодоносные деревья и растения, языками своих изящных и стройных листьев, и речью своих великолепных, украшенных цветов, и словами аккуратных и красноречивых плодов, сообща свидетельствуют о своем Создателе, возвеличивая его, и говорят: «Нет Бога, кроме Него». Первый факт. Подобно тому, как в каждом из них явно ощущается смысл и факт преднамеренного оказания милости и угощения и сознательной благосклонности, то в совокупности их это видно, подобно свету солнца при его сиянии. Второй. Не имеющий ни единой возможности, чтобы приписать случайности смысл и факт намеренного и мудрого отбора и разделения, вольного и милостивого украшения и придания форм, очевидно наблюдается в этом бесчисленном множестве видов и особей и показывает, что они являются искусными созданиями и творчеством одного мудрого Творца. Третий. Уникальное, гармоничное и разнообразное, соразмерное и живое, мудрое и безошибочное раскрытие и развитие всевозможных, аккуратных и великолепных форм бесчисленного множества особей 200 000 видов растений и деревьев, из ограниченных и считанных по внешнему виду, одинаковых и малоотличимых друг от друга, простых и не имеющих признаков жизни, смешанных семян и косточек. Это такой факт, который ярче солнца, и его подтвердят свидетели, равные по количеству цветам, плодам, листьям и всем творениям весны. Так понял наш путник и произнес. Для изложения этих вышеупомянутых фактов и свидетельств на шестой ступени первой темы сказано. Затем этот любознательный путник, пребывающий в мысленном путешествии, у которого с ростом знаний увеличивалось наслаждение и воодушевление, когда он нес из весеннего сада большой букет познаний и веры, его разуму, видящему истину, и мысли, следующие в знаниях, открылся мир животных и птиц. Они сотнями тысяч различных голосов и разнообразных языков позвали его к себе. «Добро пожаловать!» — сказали они. И он вошел в этот мир и увидел. Все виды и семейства всех животных и птиц, сообща своими своеобразными языками, говоря: «Нет Бога, кроме Него», обратили землю в подобие некоего храма и великого собрания свидетелей, беспрестанно свидетельствующих о своем Создателе. Он увидел, что каждое из живых существ, выступая в качестве некой божественной оды, некоего божественного слова и некой выразительной божественной буквы, лично описывает своего Творца, славит и благодарит его. Словно чувства и органы, приспособления и способности этих животных и птиц — это стройные и упорядоченные слова и гармоничные и благозвучные речи. Они с помощью них благодарят своего Создателя и Кормильца и свидетельствуют о его единстве, на что убедительно указывают три значительных и всеобъемлющих факта, которые увидел наш путник. Первый. Совершенно невозможно приписать беспутной случайности, слепой силе и неразумной природе такие процессы, как мудрое изобретение из ничего, искусное сотворение, вольное и разумное создание и созидание, а также одушевление и возрождение в 20 отношениях, демонстрирующие проявление знания, мудрости и воли. Все это такой факт, что, будучи очевидным доказательством, свидетелями которого являются все живые существа, будет свидетельствовать о необходимости бытия, единственности и семи атрибутах, качествах вечно живого и неизменного Творца. Второй. По разделению, украшению и приданию форм, наблюдающихся в различии по внешнему виду этого бесчисленного множества созданий, в равновесии их численности, в совершенстве и красоте их форм виден такой значительный и сильный факт, что помимо всемогущего и всеведущего ничто другое не сможет, и для этого нет ни единой возможности и вероятности быть хозяином и правителем этого всеобъемлющего процесса, который каждым своим проявлением демонстрирует тысячи чудес и мудрости. Третий. Из подобных и одинаковых, или с небольшими отличиями, ограниченных и определенных по форме яиц и капель воды, называемой семенем, весьма гармоничное, соразмерное и безошибочное развитие организмов этого бесчисленного множества животных, пребывающих в 100 000 разнообразных форм, и каждый из которых представляет собой чудо мудрости, это такой яркий факт, которые осветят доказательства и аргументы, равные по количеству всем живым существам. Таким образом, с объединением этих трех фактов все виды животных сообща так явно свидетельствуют о своем едином Творце, как будто Земля, словно огромный человек, в соответствии со всей величиной, громко свидетельствуя «нет Бога, кроме Него», дает услышать это небесным жителям. В таком представлении увидел наш путник и получил прекрасный урок. На седьмой ступени первой темы для изложения этих вышеупомянутых фактов сказано: «Затем, когда этот размышляющий путник пожелал войти в мир людей, чтобы еще выше подняться по бесконечным ступеням познания Бога, которое дает нескончаемое наслаждение и негаснущий свет, сначала его пригласили в свой мир пророки. И он вошел и сперва посмотрел в эпоху прошлого, где увидел все пророки, мир им, являющиеся самыми почитаемыми и совершенными из рода человеческого, все вместе, сообща, упоминают единого Творца. Нет Бога, кроме Него. И силой своих прославленных и засвидетельствованных многочисленных чудес настаивают на единобожии. И чтобы поднять человека от животного уровня и возвысить до ангельских высот, дают уроки, призывая его уверовать в Господа. И он, опустившись на колени, стал слушать урок в этой лучезарной школе. Он увидел. По имеющимся у каждого из этих учителей, являющихся самыми достойными и славными из знаменитых людей, чудесам, которые были даны им со стороны Творца Вселенной в качестве доказательства их пророческой миссии. По уверованию каждой раз значительной части человечества и уммы, подтверждая сообщение каждого из пророков, путник смог сравнить, насколько несомненной и неопровержимой является истина, которую с единодушием и согласно установили и подтвердили эти 100 000 серьезных и честных пророков. И он понял, в какой степени ошибаются и совершают некое преступление, и насколько сильного наказания заслуживают заблудшие, отрицающие истину, подтвержденную и доказанную с такой силой, множеством чудес такого количества верных вестников. И он узнал, насколько правы и верны те, кто, подтверждая пророков, уверовали в Господа. И ему открылась еще одна значительная ступень святости веры. Да, бесчисленные чудеса, выступающие в качестве фактического подтверждения пророков, мир им, со стороны Господа, и многочисленные небесные кары, которые постигали их противников, что указывает на справедливость пророков, и их собственное совершенство, и верные указания и учения, показывающие их правоту, и твердость их убеждений, и полная серьезность и самопожертвование, и имеющиеся у них священные книги и свитки, свидетельствующие об их правдивости, и их многочисленные ученики, достигшие, следуя их учениям, истины, совершенства и света, что свидетельствует о верности и правоте их пути. И кроме того, единодушное согласие и единение этих серьезных вестников в вопросах веры и их соответствие друг другу, солидарность и совпадение в аргументации – это такое доказательство и такая сила, что на свете ничто другое не сможет выступить против нее, и она не оставит ни единого сомнения. И он понял, почему признание всех пророков, мир им, тоже входит в основы веры, и что это является огромным источником силы. Благодаря их урокам у него еще больше окрепла вера. Таким образом, в качестве изложения вышеупомянутого урока этого путника на восьмой ступени первой темы сказано: «Затем, когда этот ищущий странник, получающий возвышенное наслаждение от истины благодаря силе своей веры, шел с собрания пророков, мир им, его позвали в свою школу эрудированные и усердные изыскатели истины, называемые асфиями и сыддыкинами, которые подтверждают учение и наставления пророков, мир им, вескими и сильными аргументами в степени научной достоверности. И, войдя в их школу, он увидел тысячи гениальных и сотни тысяч кропотливых и авторитетных изыскателей истины, своими не оставляющими ни единого сомнения глубокими исследованиями, в первую очередь аргументируют такие положения веры, как необходимость бытия и единства Создателя. Да, несмотря на разнообразие их талантов и методов, их согласное единение в основах и столпах веры и опора каждого из них на веские и достоверные аргументы – это такой довод, противостоять которому возможно лишь обладая талантом и проницательностью, равным совокупности всех их талантов, и найдя аргумент, соответствующий по силе всем их аргументам. Иначе эти отрицающие создатели безбожники лишь по безграмотности и невежественности и от упрямства в вопросах, которые невозможно ни опровергнуть, ни доказать, закрыв глаза могут выступить против них. Закрывши глаза, лишь себе день обратит в ночь. Этот путешественник узнал, что свет, распространенный в этой великой и просторной школе этими эрудированными и почитаемыми учителями, более тысячи лет озаряет и просвещает полмира. И он обрел такую духовную силу, что если соберутся все сторонники безбожия и безверия, они ни на йоту не смогут поколебить его и ввести в свои заблуждения. Таким образом, в качестве краткой пометы урока, который получил наш путник в этой школе, на девятой ступени первой темы сказано. Затем, когда этот размышляющий путник возвращался из школы, жаждуя увидеть свет и постичь духовное наслаждение, имеющееся в еще большем укреплении и развитии веры от уровня научной достоверности до степени зрительной несомненности, его позвали в обитель святые мюршиды, духовные учителя, которые тысячами и миллионами в неком очень благодатном, лучезарном и просторном храме, в некой школе и в неком текке, расширенном соединением множества небольших обителей и под сенью великого пути Мухаммеда, мир ему и благополучие, и его величие стремились к истине, добивались верного пути и достигали знания Всевышним в степени зрительной несомненности. И он вошел и увидел. Эти мюршиды — святые и праведники, обладатели таинственных скрытых знаний и истин, керамет. Основываясь на своих открытиях, наблюдениях и таинственных знаниях, сообща и единодушно свидетельствуя «нет Бога, кроме Него», извещают все сущее о необходимости бытия и единственности Создателя, подобно познанию солнца по семи цветам в его свете, бесчисленным множеством оттенков прекрасных имен Господа проявлялись, благодаря свету вечного солнца, то есть Аллаха, различные лучезарные свойства и разнообразные светлые качества, разные правильные пути и всевозможные верные методы и учения, по которым следовали эти святые гении и проницательные ученые. Он достоверно увидел, насколько явной и очевидной является истина, которую они согласно и единодушно подтвердили. И это единодушие пророков – мир им, согласие ученых и совпадение мнений святых в вопросах бытия и единства Создателя – и одновременное объединение этих трех согласий он увидел ярче дневного света, свидетельствующего о солнце. Таким образом, в качестве краткой пометы знаний, которую получил этот путешественник в этой обители, на десятой ступени первой темы сказано. Затем этот земной странник, познавший, что важнейшим и величайшим достоинством человека – а скорее всего, источником и основой всех человеческих достоинств является любовь к Господу, возникающая благодаря вере и познанию Его, желая еще больше укрепить свою веру и умножить свои познания о Всевышнем, поднял голову, посмотрел в небеса и сказал своему разуму: «Поскольку во Вселенной самое ценное – жизнь, и все сущее в мире подчинено ей, и поскольку из живых существ самыми ценными являются обладатели души, а из обладателей души – разумные существа, и поскольку ради этой ценности земной шар для непрерывного размножения живых существ каждый век и ежегодно наполняется и опустошается, то, конечно, и непременно у этих грандиозных и прекрасных небес тоже есть подобающие им жители, обладающие жизнью, душой и разумом. Вот почему такие случаи, как наблюдение ангелов и разговор с ними, наподобие показавшегося в присутствии пророка Мухаммеда, мир ему и благополучие, его сподвижником образ архангела Джабраила, Гавриила, мир ему, с давних пор передаются из достоверных уст в форме таватура. В таком случае встретиться бы мне еще и с жителями небес и узнать бы их мнение, так как самое важное слово о Создателе Вселенной – за ними». Пребывая в таком раздумье, он вдруг услышал некий небесный голос. «Раз хочешь встретиться с нами и послушать наш урок, знай же, самыми первыми мы уверовали в вопросы веры, посланные через нас всем пророкам во главе с пророком Мухаммедом, мир ему и благополучие, и чудо изложения Корана. К тому же, все добрые духи, видимые людям, приняв какой-нибудь образ и относящиеся к нам, без исключения и единодушно свидетельствуя о необходимости бытия, единственности и священных качествах Творца этой Вселенной, соответствуя друг другу, извещали об этом. Совпадение и соответствие этого множества сообщений – это для тебя путеводитель наподобие солнца». Путник понял, что они сказали, и свет его веры засиял, вознесся от земли до небес. В качестве краткой пометы урока этого путника, полученного им от ангелов, на 11-й ступени первой темы сказано: «После того, как этот полный любознательности и воодушевления странник получил свои уроки от своеобразных языков различных звеньев, относящихся к видимому, физическому и материальному миру, он пожелал об исследовательском путешествии и в скрытых, сокровенных мирах Алем и Гайб и Алем и Берзах. Алем и Гайб – мир сокровенного, неведомого, который невозможно ощутить и познать внешними, обычными органами чувств. Алем и Берзах – промежуточный мир между настоящим и потусторонним миром. Тогда перед ним открылись врата в миры честных и просвещенных умов, и чистых и проницательных сердец, имеющихся во всех человеческих обществах и выступающих в качестве сердцевины человека, являющегося плодом всего сущего, и которые, несмотря на свою малость, могут расшириться до размеров мироздания. Он присмотрелся и увидел, что они, разум и сердце, являются своеобразными промежуточными станциями между сокровенным и видимым миром, и поняв, что по отношению к человеку соприкосновения и контакты этих двух миров происходят в этих точках, он сказал своему разуму и сердцу: «Идите сюда. Через врата ваших подобий путь, ведущий к истине, еще короче. Мы должны брать уроки не так, как на прочих путях от своеобразных языков различных созданий, а скорее всего, нам надо воспользоваться с помощью изучения качествами, сутью и колоритами, проявляющимися благодаря вере». После этого путник приступил к изучению и увидел: качественно сходные и научно обоснованные убеждения в вере и единобожии всех честных и просвещенных умов, чьи таланты весьма разнообразны и учения которых различны и далеки друг от друга, совпадают, а их непоколебимое и убежденное мнение и уверенность соответствуют друг другу. Значит, они опираются, связаны и срослись с прочной истиной, и их корни не рвутся. Стало быть, их единодушие в вопросах веры в необходимости существования и единстве Создателя является некой нерушимой сияющей цепью и своеобразным лучезарным окном, раскрытым к истине. И кроме того, он увидел, что сходные и убедительные открытия и наблюдения, увлеченно сделанные в основах веры всеми этими чистыми и проницательными сердцами, чьи пути и методы весьма различны и даже противоположны, совпадают и в вопросе единобожия соответствуют друг другу. Стало быть, каждое из обращенных к истине, достигших и уподобившихся ей проницательных сердец, представляющее собой маленькое средство для наибольшего познания Господа и всеотражающее божественное зеркало, является своеобразным окном, распахнутым к солнцу истин. А все они одновременно – это некое грандиозное зеркало, подобно отражающему солнце морю. Их единодушие и согласие в необходимости существования и единство Создателя является нисходящей и несбивающей с верного пути некой яркой путеводной звездой. Дело в том, что ни при каких обстоятельствах нет ни единой возможности и вероятности, чтобы, помимо истины, что-то другое, наподобие неправдоподобного воображения или неверной мысли, или же необоснованного качества, в такой степени прочно и основательно ввело в заблуждение, подвергло ложному восприятию все одновременно эти очень великие и проницательные глаза. И он понял, что с испорченным и заблудшим разумом, допускающим такую нелепость, не согласятся и отвергнут его даже софисты, отрицающие все сущее. И он вместе со своим разумом и сердцем сказал: «Аманту биллах, я уверовал в Господа». Таким образом, для краткого изложения познания о вере, полученных этим путником с помощью честных умов и просвещенных сердец, на 13-й ступени первой темы сказано: «Затем этот путник, вблизи наблюдающий скрытый мир Алем и Гайб, и путешествующий в разуме и сердце, интересуясь, узнать бы, а что же говорит сокровенный мир?» с любознательностью постучался и в эту дверь со следующей мыслью: «Поскольку в этом физическом видимом мире становится совершенно очевидным, что за завесой невидимости присутствует некое могущество, дающее знать о себе через свои создания, и которое более явно, чем словами и речью, на деле желает через свои настолько великолепные и очаровательные бесчисленные создания ознакомить себя, и чтобы, видя его настолько приятные, прекрасные и нескончаемые дары и бесконечную милость, полюбили его, и по его настолько дивным и искусным бесчисленным созданиям познали его скрытое совершенство, то, конечно и непременно, подобно тому, как это могущество своими деяниями и через свои творения говорит о себе, оно будет говорить и даст познать и полюбить себя и словами, и речью. Стало быть, в сокровенном мире его мы должны познать по его проявлениям», — сказал путник, и его сердце проникло в этот мир, а глазами разума он увидел. «Весьма с сильным проявлением, везде и во все времена, в сокровенном мире господствует истина Божьих откровений, вахий. Свидетельство о существовании и единстве Создателя более сильное, нежели свидетельство Вселенной и Созданий, исходит из истин Божьих откровений и вдохновений, Илхам, от знающего все скрытое, Аллямуль Гуюба. Он не ограничивает себя, свое существование и единство лишь свидетельствами своих созданий, но и сам говорит с достойным себе извечным словом. Тот, кто своим знанием и могуществом везде и повсюду присутствует, то и слово его бесконечно. И подобно тому, как смысл его слова сообщает о нем, так и речь его дает знать нам о его атрибутах, качествах. Да, и путник узнал, что благодаря достоверным сообщениям 100 000 пророков, мир им, сходству сообщений пророков в том, что они удостоены Божьим словом, знамением и чудесам священных книг и небесных свитков, пользующихся признанием и служащих справочником и путеводителем для большинства человечества и являющихся плодами Божьих откровений и засвидетельствованным Словом Господа. Подтверждение и констатирование факта Божьего откровения достигло бесспорной степени, и путник понял, что этот факт Божьего откровения выражает 5 святых истин. Первое. То есть говорить в соответствии с разумом и пониманием человека является неким снисхождением Господа. Да, дающий возможность говорить всем своим обладающим душой созданием и знающий их разговоры, конечно, и сам будет участвовать своей речью в их разговорах, что является необходимостью божественной заботы, рубубията. Второе. Чтобы дать познать себя, сотворивший этот мир с такими неисчислимыми затратами, от начала и до конца наполнив его чудесами, и чье совершенство объявляется тысячами своеобразных языков, конечно же, и своей речью ознакомит, даст познать себя. Третье. Подобно тому, как он деяниями отвечает на молитвы и благодарности истинных людей, среди всех созданий, являющихся самыми избранными и нуждающимися, и самыми хрупкими и жаждущими, так и словом своим ответить им является деянием божественного созидания. Четвертое. Способность говорить, которая является одной из самых насущных потребностей и ярким проявлением знания и жизни, у Создателя, обладающего всеобъемлющим знанием и вечной жизнью, разумеется, будет всеобъемлющей и вечной. Пятое. Тот, кто дал беспомощность и жажду, бедность, нужду и тревогу за будущее, а также любовь и обожание своим самым любимым, нежным и беспокойным, и самым нуждающимся в опоре и обретении своего покровителя и господина, и являющимся бедными и бессильными созданиями, то есть человеку, конечно, своим словом сообщить им о своем бытие является необходимостью божественности, улухията. Итак, все небесные откровения, которые заключают в себе такие истины, как божественное снисхождение, познание Господа по Его откровениям, Его ответ на молитвы и просьбы своих созданий, а также Его разговор и сообщение о своем бытие, в совокупности указывают на существование и единство необходимого сущего Господа. И наш путник понял, что это является таким доводом, который сильнее свидетельства солнечных лучей, дающих знать о солнце. Затем он обратился к вдохновениям, илхамам, и увидел: настоящее вдохновение, хотя и похоже в некотором отношении на Божьи откровения, вахий, и являются своего рода божественным разговором, однако имеется два отличия. Первое. Большинство откровений, которые по своей степени намного выше вдохновений, приходит посредством ангелов, а большинство же вдохновений непосредственно. Например, подобно тому, как у какого-нибудь правителя имеется два способа вести разговор и отдавать распоряжение. Первый. От величия власти и абсолютного господства направит какого-нибудь своего помощника к одному губернатору. А иногда, чтобы показать величие этой власти и значимость повелений, устроит совещание вместе с посредником, а затем указ будет оглашен. Второй способ. Не от имени государства и власти, а личный разговор по индивидуальному телефону со своим личным слугой, либо с простым подданным, имеющим с ним какую-либо особую связь или частное обращение. Таким же образом, подобно тому, как существует речь из вечного царя от имени Господа всех миров и Творца Вселенной в виде Божьих откровений и выступающих в их роли всеобъемлющих вдохновений, также имеется и своеобразный индивидуальный способ общения как от имени Господа и Создателя каждого живого существа, однако за завесами и в зависимости от способности собеседника. Второе отличие. Божье откровение без теней, явственно, присуще избранным. Вдохновение же туманно, расплывчато, доступно всем. Такие вдохновения, как вдохновение ангелов, вдохновение людей и вдохновение животных, своими разнообразными и многочисленными видами становятся причиной умножения божественных слов до бесконечного множества, наподобие бесчисленных капель в морях. И наш путник понял, что это является пояснением одного из смыслов следующего аята. «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего». Затем он обратился к сущности, предназначению и свидетельству божественного вдохновения и увидел, его сущность, смысл и предназначение состоит из четырех лучей. Первый. Подобно тому, как Создатель своими деяниями дает полюбить себя своим созданием, что называется «Тават Дут-У Илахи» – «Любовь Господа», так и словами, присутствием и общением дать полюбить себя – является необходимостью божественной любви и милости Всевышнего. Второй. Подобно тому, как Господь своими деяниями отвечает на молитвы и просьбы своих созданий, так и словами, но за завесами, принятие их является потребностью Божьего милосердия. Третий. Подобно тому, как Аллах своими деяниями и помощью отвечает на стоны и мольбу своих созданий, попавших в беду и находящихся в тяжелом положении, также помочь им и словом божественного вдохновения, выступающего в качестве своеобразного Божьего общения, является необходимостью божественной заботы – рубубията. Четвертый. Подобно тому, как Всевышний своими деяниями дает почувствовать свое бытие, присутствие и покровительство своим разумным созданием, являющимся весьма слабыми и беспомощными, очень бедными и нуждающимися, и испытывающими крайнюю потребность, и жаждущими найти своего господина и покровителя, своего защитника и хранителя. также и за завесой некоторые части истинных вдохновений, рассматриваем их в качестве своеобразного божественного общения, в особой форме, зависящей от каждого отдельного создания, в зависимости от его способности по телефону его сердца словесно дать почувствовать свое присутствие и бытие, является обязательной необходимостью божественного сострадания и милости, что и понял наш путник. Затем он обратился к свидетельству вдохновений о Создателе и увидел. Подобно тому, как если бы солнце, предположим, обладало разумом и жизнью, и семь цветов в его свете были бы семью его качествами, то в таком случае у него имелся бы некий способ общения с помощью лучей и проявлений, имеющихся в его свете. И подобно тому, как в этой ситуации очевидно наблюдалось бы нахождение его подобия и отражения в прозрачных предметах, а также его общение с каждым зеркалом и с любыми блестящими предметами, с осколками стекла, пузырьками и капельками, и даже с каждой из самых мелких прозрачных частиц, в зависимости от их способностей, и ответ на их просьбы, и свидетельство всех их о существовании солнца, и то, что ни один процесс не мешает ходу другого, и что ни один разговор не затрудняет вести другой, и в точности, подобно этому, становится совершенно ясным, что и общение вечного солнца, являющегося могущественным властелином вечности и прекрасным, славным творцом всего сущего, многогранный и всеобъемлющий, как и его знание и могущество, проявляется в зависимости от способности каждого собеседника. И почему ни один вопрос не мешает и не смешивается с другим? И почему ни один процесс не мешает совершению другого, и ни одно обращение не мешает другому? И наш путник с научной достоверностью, близкой к зрительной несомненности, узнал, что все эти проявления, эти общения и вдохновения, каждое в отдельности и все вместе, указывают и свидетельствуют о присутствии и необходимости бытия, единстве и единственности этого извечного солнца, Аллаха. Таким образом, в качестве краткой пометы урока, полученного этим любознательным путешественником от скрытого мира Алем и Гайб, на 14 и 15 ступенях первой темы сказано. Затем этот вселенский странник сказал своему разуму: «Поскольку я ищу своего владыку и создателя при помощи всего, что существует во вселенной, несомненно, прежде всего нужно вместе отправиться в эпоху благополучия Аср-и-Саадет, чтобы посетить и спросить про того, кого я ищу, у самого знаменитого и, даже по подтверждению его врагов, самого совершенного в этом мире человека, и самого великого предводителя, и самого славного правителя, и самого прекрасного оратора, и обладателя самого блестящего ума, пророка Мухаммеда, мир ему и благополучие, который освещает своими достоинствами и Кораном 14 столетий». Сказав так, путник вместе со своим разумом перенесся в те времена, где увидел. Тот век, поистине, был с этим человеком, мир ему и благополучие, эпохой некоего человеческого счастья. Дело в том, что он, мир ему и благополучие, посредством принесенного им света, в короткое время самый отсталый, самый невежественный народ сделал миру учителем и правителем. И еще этот странник сказал своему разуму: «Сперва мы в некоторой степени должны понять ценность этого исключительного человека, мир ему и благополучие, узнать про справедливость его слов и верность его сообщений, а затем должны спросить у него про нашего Создателя». И приступил к изучению. Из обнаруженного им множества неопровержимых доказательств здесь будет сделано лишь по одной краткой помете в каждой из девяти совокупностей. Первое. Этот человек, мир ему и благополучие, обладал, даже по подтверждению его врагов, всеми прекрасными качествами и чертами характера и, как видно из этих аятов Корана, приблизился час и раскололся месяц. И не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил. Такие чудеса Мухаммеда, как раскалывание месяца надвое, когда он указал на него пальцем, и побег войска противника благодаря тому, что брошенная его рукой в их сторону горсть земли попала в глаза всех врагов, И вода, словно каусар, вытекавшая от его пяти пальцев, и которой хватило, чтобы напоить его войско, оставшееся без воды, и сотни других, подобных этим чудес, по достоверным пересказам, и некоторая часть их в форме таватура, обнаруживались в его руке. Некоторая часть из таких чудес Мухаммеда, мир ему и благополучие, более 300, изложена вместе с их убедительной аргументацией в удивительной, необыкновенной брошюре под названием «Чудеса Мухаммеда, мир ему и благополучие» или «19-е письмо». Передавая их изложение ей, он сказал: «Этот человек, мир ему и благополучие, имея такие прекрасные человеческие качества и достоинства, обладающие еще и такими явными чудесами, несомненно, является самым честным и самым правдивым. Невозможно, чтобы он опустился до применения хитрости, лжи или ошибки, являющихся делом безнравственных людей». Вторая. Нахождение у него повеления владыки этой вселенной и признание и подтверждение этого повеления со стороны более чем 300 миллионов человек в каждом столетии, а также то, что в семи отношениях великий Коран, являющийся этим повелением, является чудесным и необыкновенным. В известной брошюре под названием «Чудеса Корана», 25-е слово, являющейся неким солнцем Рисали и Нур, подробно и вместе с убедительными доводами излагается о том, что Коран в 40 отношениях является чудом, а также словом Творца Вселенной. Передавая изложение о Коране этой брошюре, путник сказал: «В этом человеке, мир ему и благополучие, который является выразителем и глашатаем такого повеления, являющегося самой истиной, не может быть лжи, ставшей бы преступлением повелению и изменой повелителю». Третье. Этот человек, мир ему и благополучие, пришел в мир с таким законом и исламом, с такой формой поклонения Господу и молитвой, с таким призывом и иманом, верой, что нет им подобия, да и не будет. И совершение лучше их не было и не появится, потому что справедливое и внимательное, с помощью своих многочисленных законов, правление этого великого закона, шариата, возникшего у человека, не умеющего читать и писать, 14 веками и 5 частью человечества, не имеет в истории подобия. И к тому же, ислам, образовавшийся из учений, поступков и деяний человека, который не умел читать и писать, в каждом столетии руководит и служит опорой для 300 миллионов человек, является учителем и путеводителем их умов, озаряет и очищает их сердца, обуздывает и воспитывает их страсти, а также является основанием для их духовного развития и прогресса. В этом отношении ислам не имеет и не имел подобия. Кроме того, он, мир ему и благополучие, во всех видах поклонения Господу, имеющихся в исламе, был всегда первым, и более других был богобоязненным и благочестивым, и среди жестокой непрерывной борьбы, суеты и тревог точно соблюдал до самых тонких смыслов молитвы и поклонения своему Господу. И никому не подражая, с полным смыслом, являясь зачинателем, однако в наиболее совершенной форме, соединив начало и конец процесса совершенствования, совершал поклонение и служил Господу. Конечно, подобия этому не было и не будет. И, кроме того, из тысяч своих молитв и мунаджатов в молитве «Джаушан Уль Кабир» с таким знанием и на таком уровне описывает своего Господа, что пришедшие после него ученые богословы и святые вместе с объединением своих мыслей и познаний не смогли достичь ни того уровня познания Бога, ни той степени его описания, что свидетельствует о том, что и в молитве, в обращении к Господу нет ему равных. Человек, взглянувший на отрывок в начале брошюры под названием «Мунаджат», где поясняется краткий смысл одной из 99 частей «Джаушан Уль Кабира», скажет, что и подобия этой молитвы не существует. И кроме того, в своей пророческой миссии и в призыве людей к истине он проявил в такой степени выдержку, упорство и мужество, что, несмотря на жестокую враждебность к нему крупных государств и великих религий, и даже его народа и племени, и родного дяди, он не проявил даже в самой незначительной степени какого-нибудь признака нерешительности, какого-либо беспокойства или страха. в одиночку его противостояние натиску всего мира и его же победа в нем, и поднятие им ислама до мирового уровня. Все это будет доказывать, что и в пророческой миссии, и призыве людей к истине равных ему не было и не будет. Кроме того, в вере он, мир ему и благополучие, имел такую необыкновенную силу и исключительную несомненность, а также невероятное развитие и озаряющую мир высокую убежденность, что, несмотря на то, что все господствующие в те времена мнения, верования, учения философов и духовных вождей противоречили ему и отвергали его, это не вселяло в него, в его веру и убежденность, ни малейшего сомнения и нерешительности, ни малейшей слабости и беспокойства. И в первую очередь сахабы и все святые, которые духовно росли и укрепляли свою веру, постоянно получали силу от степени его имана и всегда находили, что он обладает наивысшей степенью духовного развития и веры. Все это очевидно показывает, что и вера его не имеет подобия. Таким образом, этот путник понял, и разум его подтвердил, что в человеке, мир ему и благополучие, который основал такой несравнимый закон и ислам, и который беззаветно и самоотверженно служил своему Господу, и который обладал такой удивительной молитвой и призывом, обращенным ко всему миру, и имел такую необыкновенную веру, конечно, ни в коем случае не сможет быть лжи, и он не обманет. Четвертое. Подобно тому, как совокупность всех пророков, мир им, это весьма убедительное доказательство бытия и единства Господа. Также это является и весьма твердым свидетельством правдивости и пророческой миссии этой личности, мир ему и благополучие. Дело в том, что все имеющиеся у пророков, мир им, святые качества, чудеса и миссии, являющиеся основанием для их правдивости и пророческой миссии, в этом человеке, мир ему и благополучие, были ярко выражены, о чем свидетельствует история. Стало быть, подобно тому, как они, словесно сообщая в Торе, Евангелии, Псалтыре и в небесных свитках о приходе этой личности, мир ему и благополучие, приносили людям добрые вести. Более 20 этих добрых вестей, имеющихся в священных книгах, весьма очевидная некоторая часть их, довольно ясно изложена и аргументирована в 19-м письме. Также они своими деяниями, а именно своим пророчеством и чудесами, подтверждая эту личность, мир ему и благополучие, являющуюся самой выдающейся и совершенной среди них, удостоверяют ее пророческую миссию. И подобно тому, как они своими словами и единодушием свидетельствуют о единстве Господа, также и своими деяниями и согласием они подтверждают правдивость этой личности, мир ему и благополучие, что и понял наш путник. Пятое. Подобно тому, как тысячи святых, эулия, достигших, следуя его законам, воспитанию, примеру, истины совершенства, таинственных скрытых знаний, керамет, открытий и наблюдений, свидетельствуют о единстве Создателя, так и все они единодушно подтверждают правдивость и пророческую миссию этой личности, мир ему и благополучие, являющейся их учителем. И наблюдение ими благодаря свету святости, вилает, некоторые части сообщений пророка, передаваемых им из скрытого мира Алем и Гайб, и, благодаря свету веры, их убежденность в степени научной достоверности или зрительной и абсолютной несомненности во всех его сообщениях, и подтверждение их очевидно выявляют, что увидел наш путник, степень справедливости и верности этой личности, мир ему и благополучие, являющейся их учителем. Шестая. Несмотря на то, что пророк Мухаммед, мир ему и благополучие, не умел читать и писать, миллионы кропотливых исследователей, асфиев, и изыскивающих истину саддыкинов, и благочестивых гениальных философов, с помощью принесенных им святых истин и открытых им духовных знаний и изучений раскрытых им познаний о Господе, достигших самого высокого положения на ступенях божественного познания, своими убедительными доводами единодушно аргументируют и подтверждают единобожие, являющееся фундаментом его пророческой миссии, а также согласно свидетельствуют о справедливости этого величайшего учителя и мастера и о том, что его слова – это истина. Все это является одним из очевидных аргументов его пророческой миссии и верности. К примеру, Рисали и Нур со всеми своими частями, которых более 100, это лишь один из аргументов, показывающих верность этой личности, мир ему и благополучие. 7. Родные и близкие пророка Мухаммеда, мир ему и благополучие, которые после пророков являются самыми знаменитыми своей интуицией, проницательностью и достоинствами, а также самыми почитаемыми, славными и благочестивыми. В результате весьма тщательного, с большим интересом и серьезного изучения всех скрытых и явных поступков, деяний и мыслей этой личности, мир ему и благополучие, согласно подтвердили и твердо убедились в том, что эта личность является самым правдивым и великим, и самым справедливым и верным человеком на свете. Наш путник понял, что это является таким убедительным доводом, который подобен свидетельству дня о солнечном свете. 8. Подобно тому, как эта вселенная указывает на своего Творца, Писателя и Мастера, сотворившего и упорядочившего ее, управляющего ею и формируя и принимая необходимые меры, использующего ее по своему усмотрению, по своей программе, в виде некоего дворца, некой книги, некой выставки, так и эта вселенная нуждается и указывает на обязательное наличие некоего великого глашатая и правильного толкователя, и некоего сведущего и верного учителя, который бы познал и сообщил о божественных целях сотворения мира, и объяснил божественные смыслы в его преобразованиях, и результаты его многозначительной деятельности, и объявил ценность, имеющуюся в его сущности, и совершенство созданий в нем, а также разъяснил бы смыслы этой великой книги Вселенной. И в этом отношении Вселенная, несомненно, свидетельствует, что узнал наш путник о справедливости этой личности, мир ему и благополучие, лучше других исполнивший эту миссию, и о том, что этот человек является самым великим и верным служащим Творца этой Вселенной. 9. Поскольку за завесой кто-то есть, который желает своими искусными и многозначительными творениями показать свое искусство и совершенство своего мастерства, и через свои бесчисленные и великолепно украшенные создания дать познать и полюбить себя, и чтобы, видя его приятные и ценные дары и блага, благодарили и возносили ему хвалу, и чтобы, чувствуя его милосердную и покровительственную всеобщую заботу и вкушая его божественные угощения, приготовленные таким образом, который удовлетворит даже самые тонкие вкусы и желания, с благодарностью и благоговением поклонялись его божественной любви и заботе, Рубубияту. И чтобы, видя его божественность, Улухият, которая проявляется через такие грандиозные и величественные процессы и управления, а также колоссальную и многозначительную деятельность и созидание, как изменение времен года и смена дней и ночей, уверовали, покорились и повиновались его божественности, Улухияту, желающий показать свою справедливость и правосудие, всегда покровительствуя добру и добрым людям, устраняя зло и злых людей и сокрушая небесными возмездиями тиранов и лжецов. Конечно и непременно, самым любимым созданием и самым верным слугой возле этого скрытого могущества, то есть всемогущего Господа, и тем, кто разрешил и раскрыл тайну и загадку сотворения Вселенной, точно исполняя его вышеупомянутые цели, и тем, кто всегда действовал во имя этого Творца и обращался к нему за помощью и просил успеха, и тем, кто был удостоен с его стороны божественной помощи, является этот человек, которого называют пророком Мухаммедом, мир ему и благополучие. И еще этот путник сказал своему разуму: поскольку эти вышеупомянутые 9 истин свидетельствуют о верности этой личности, мир ему и благополучие, конечно, этот человек является предметом чести человечества и гордости этого мира, и весьма заслуженно его называют гордостью мира и честью сынов Адама. Распространение на полмира сияния духовного господства великого Корана, этого находящегося у него божественного повеления, а также его личное совершенство и высокая нравственность показывают, что это он самое важное лицо в этом мире, и что о нашем Создателе важнейшим является его слово. Итак, смотри. Основываясь на силе сотен явных, несомненных чудес этого исключительного человека и на тысячи высоких истин, имеющихся в его религии, основа его пророческой миссии и цель всей его жизни – показать и свидетельствовать о бытие и единственности необходимо сущего, о его атрибутах и именах, а также доказать, объявить и оповестить о нем. Стало быть, духовным солнцем нашего мира и одним из самых ярких аргументов нашего Создателя является эта личность, которую называют Хабибуллахом, то есть любимцем Бога. И существует три больших собрания, которые не введут в заблуждение и не обманутся, и которые подкрепляют и подтверждают его свидетельство. Первое. Это согласное подтверждение благословенной общины, известной в мире под названием Ал-Ибейт, и заключающей в себе тысячи таких проницательных исламских авторитетов и великих святых, как имам Али, сказавший, что «если откроется завеса сокровенного, моя убежденность в существовании и единстве Создателя не станет тверже». И шейх Абдул-Кадир Гейляни, будучи на земле, созерцавший Арш и Азам, и громаду изваяния ангела Исрафила. Второе. Это согласное и твердое верой, заставляющее жертвовать своей жизнью и имуществом, своим отцом и племенем, подтверждение славной общины, известной в мире под названием Сахабы, которые прежде, находясь в атмосфере кочевого образа жизни и неграмотности, были лишены общественной жизни и далеки от политических мыслей, и жили во мраке эпохи бескнижья и застоя, а затем, за очень короткий промежуток времени, став учителем и вождем, дипломатом и справедливым правителем самых культурных и образованных и самых передовых в общественной и политической жизни народов и государств, стали править миром от востока до запада, не имея себе равных. Третье. Это соответствующее друг другу и в степени научной достоверности подтверждение свидетельство Мухаммеда, мир ему и благополучие, имеющего в каждом столетии тысячи членов великого собрания многочисленных изыскивающих истину и сведущих улемов, ученых-богословов, взросших в его умме, которые в каждой науке делали гениальные успехи и работали в различных направлениях духовной сферы. «Стало быть, — решил путник, — свидетельство этой личности, мир ему и благополучие, о единобожии, является не частным и субъективным, но всеобщим, значительным и твердым. И если соберутся все дьяволы, они никоим образом не смогут выступить против него. Таким образом, в качестве краткой пометы урока, полученного в этой божественной школе земным гостем и путником жизни, странствующим вместе со своим разумом в эпохе благополучия, на 16-й ступени первой темы сказано: затем этот неутомимый и ненасытный путник, познавший, что целью и существом жизни на этом свете является иман, вера, сказал своему сердцу: «Узнаем, а что же говорит великая книга под названием Коран, которую называют словом и речью того, кого мы ищем, и которая является наиболее знаменитой, самой яркой и наиболее господствующей книгой на нашем свете, и которая во все времена бросает вызов любому, кто ей не покорен. Обратимся же к ней. Однако сперва нужно доказать, что она действительно является книгой нашего Создателя», — сказал он и приступил к изучению Корана. В связи с тем, что этот странник жил в наше время, прежде всего он обратился к Рисале и Нур, являющемуся сиянием духовного чуда Корана, и увидел, что его 130 брошюр являются тонкими толкованиями, лучами и обоснованными комментариями, тафсиром аятов Корана. Несмотря на то, что Рисали и Нур в этом настолько упрямом и безбожном веке, ведя упорную борьбу с идеями атеизма, повсюду распространяет истины Корана, никто не может выступить против него, преградить ему дорогу. Этим фактом Рисали и Нур подтверждает, что Коран, являющийся его учителем и источником, основой его и солнцем, это книга небесная, которая не является творением человека. И к тому же, 25-е слово и конец 19-го письма, являющиеся одним из сотен аргументов и доводов Рисали и Нур, касающихся Корана, Таким образом аргументируют, что Коран в 40 отношениях является чудом, что тот, кто видел эти брошюры, не только не критиковал и возражал, а скорее был поражен приведенными доводами и, высоко оценив, хвалил их. Передавая брошюрам Рисали и Нур задачу доказать необычайность Корана и что он является истинным словом Господа, наш путник лишь краткой пометой обратил внимание на несколько пунктов, свидетельствующих о его величии. Первый пункт. Подобно тому, как Коран со всеми своими чудесами и истинами, являющимися доказательством его справедливости, это одно из чудес пророка Мухаммеда, мир ему и благополучие, так и Мухаммед со всеми своими чудесами, доказательствами своего пророчества и достоинствами в знаниях, это одно из чудес Корана и убедительный аргумент того, что он является божественным словом. Второй пункт. Коран в этом мире, помимо такого светлого, счастливого и верного преобразования общественной жизни, в желаниях и сердцах, в душах и умах людей, а также в их личной, общественной и политической жизни, совершил такую революцию, закрепился и стал их правителем, что каждую минуту в течение 14 веков его 6666 аятов с благоговением читаются языками по крайней мере более 100 миллионов человек. Коран воспитывает людей, обуздывает их страсти и очищает их сердца. Душам людей дает развитие и прогресс, разуму, честность и свет, а жизни – смысл и благополучие. Конечно же, подобия такой книги нет. Она необыкновенна, исключительна и чудесна. Третий пункт. Коран с самого начала до настоящего времени проявил такое красноречие, что настолько опустил стихи самых знаменитых арабских поэтов того времени, прославленные под названием «Семь вывесок» и золотом написанное на стене Каабы, что дочь Лабида, знаменитого в те времена поэта, снимая с Каабы произведение своего отца, сказала: «Относительно аятов Корана они утратили свою ценность». А один поэт-бедуин, услышав во время чтения Корана один из его аятов, упал ниц, сделав земной поклон. У него спросили: «Ты стал мусульманином?» «Нет», — сказал он, — «я поклонился красноречию этого аята». И тысячи таких гениальных ученых и высокообразованных литераторов, как из гениев риторики Абдул-Хакир Джурджани, Саккаки и Зимахшери, согласно пришли к заключению, что красноречие Корана превосходит человеческие возможности и недосягаемо. И несмотря на то, что Коран с самого начала, постоянно приглашая к спору, раздражая этим высокомерных и самолюбивых литераторов и красноречивых поэтов, вызывающим образом разбивая их высокомерие, объявляет: «Или приведите подобие хотя бы одной суры, или же согласитесь на крушение и позор в этом мире и на том свете». Упрямые поэты того времени, оставив спор, являющийся кратким путем и заключающийся в приведении подобия всего лишь одной суры, избрали долгий путь, путь войны, подвергающий опасности их жизни и имущества, что подтверждает: по этому краткому пути пойти невозможно. И кроме того, в мире существуют миллионы арабских книг, уровень которых постоянно растет с объединением идей и которые написаны и написали с тех пор последователи Корана с желанием уподобиться и подражать ему, и противники его с целью подвергнуть критике и противостоять ему, и ни одна из них не может достичь его уровня. Если послушает его даже самый простой человек, несомненно, он скажет: «Коран не похож на другие книги и не находится на их уровне. Он или ниже их, или же должен находиться над всеми ними». О том, что Коран ниже других книг, ни один человек, ни один безбожник и даже ни один глупец на свете сказать не сможет. Стало быть, в красноречии Коран превосходит все остальные книги. Кроме того, один человек прочитал аят: «Хвалит Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле», и сказал: «Я не могу увидеть красноречие этого аята, которое воспринимается необыкновенным». Ему было подсказано: «А ты тоже, как этот странник, отправься в те времена и послушай Коран там». И он, представляя себя в тех временах до появления Корана, увидел в все сущее мира беспорядочно, мрачно и безжизненно, бессмысленно и бестолково пребывает в некоем пустынном, необъятном, бескрайнем пространстве, в некоем зыбком и бренном мире. Вдруг, слушая этот аят на языке Корана, он увидел: этот аят над всем сущим, над миром поднял такую завесу и осветил все вокруг, что это извечное слово и повеление, давая урок, показывает разумным существам, выстроенным в вереницах столетий, что в этой вселенной, выступающей в качестве своеобразного великого храма, все создания, и в первую очередь небеса и земля, оживленно упоминают и возвеличивают своего Творца, и самозабвенно, блаженно и удовлетворенно исполняют свою обязанность и предназначение. И чувствуя и наслаждаясь красноречием этого аята, и сравнивая другие аяты с этим, он понял один из тысяч секретов того, почему мелодия красноречия Корана, распространившись на полмира и пятую часть человечества, 14 веков, беспрерывно, с глубоким почитанием продолжает сохранять величие господства Корана. Четвертый пункт. Коран проявил такую истинную прелесть своего слова, что многократное повторение, которое присыщает даже от самого приятного, для тех, кто постоянно читает Коран, его многократное прочтение не только не присыщает, но и для людей с неиспорченным сердцем и вкусом увеличивает прелесть его слова, что с давних пор является общеизвестным, стало поговоркой. Кроме того, Коран проявил такую актуальность, современность и неповторимость, что, несмотря на свою 14-вековую жизнь и то, что любой человек может свободно приобрести его, он сохраняет свою современность по сей день, словно послан в настоящее время. Каждое столетие, словно он обращается к нему, видело его молодым. И несмотря на то, что люди разных наук в большом количестве имеют его при себе, чтобы постоянно его использовать, а также подражают и следуют его стилю изложения, Коран неизменно сохраняет неповторимость и необычайность, имеющуюся в своем стиле и форме изложения. Пятый пункт. Подобно тому, как один фланг Корана в прошлом, другой в настоящем, его корень и одно крыло – согласные истины всех пророков. И как это подтверждает и подкрепляет их, и они в свою очередь тоже подтверждают это своим соответствием друг другу, так и такие плоды Корана, получившие от него жизнь, как святые праведники, эулия и асфия, и все верные пути познания Господа, тарикаты святых, взросших под сенью его второго крыла и свидетельствующих своим живым развитием, что их благословенное дерево, то есть Коран, является живым, благодатным и служит средством достижения истины. А также все верные исламские науки свидетельствуют о том, что Коран является самой истиной и средоточием их, и что в целом он – это некое несравненное чудо. Шестой пункт. В шести отношениях Коран является лучезарным, показывает свою верность и справедливость. Да, под ним – опоры аргументов и доказательств, над ним – свет знамений чуда, перед ним и в его целях – благополучие в обоих мирах, за ним – на что он опирается, истины небесных откровений, справа от него – с доказательствами, подтверждение множества честных умов, а слева – серьезная убежденность, искренняя привязанность и согласие людей с чистым сердцем и совестью. И подобно тому, как вышеупомянутые стороны Корана доказывают, что он является некой чрезвычайно удивительной и прочной небесной крепостью на земле, на которую невозможно напасть, так и ниже следующие шесть ступеней удостоверяют, что он является самой истиной, и что он правдив и верен, и не является творением человека. Прежде всего, правитель этой вселенной, правилом которого является всегда проявлять доброту, покровительствовать добру и честности, сокрушать и устранять лжецов и клеветников, подтверждает и удостоверяет Коран, удостоив его самой достойной, самой высокой и самой господствующей степени почитания и успеха. Так и более всех убежденность в нем и почитание его пророком Мухаммедом, мир ему и благополучие, являющегося основоположником ислама и выразителем Корана, и его пребывание во время прихода Божьих откровений в некоем состоянии наподобие сна, И то, что другие его слова и изречения не могут достичь уровня Корана, и в некоторой степени его непохожесть на них, и несмотря на то, что он не умел читать и писать, благодаря Корану заочное, без колебаний и с уверенностью сообщение им о реальных минувших и предстоящих событиях и явлениях в мире, и, уверовав в каждое предписание Корана, в их верность, всеми силами подтверждения их пророком, у которого под надзором очень внимательных глаз не было замечено ни единой хитрости, ни единой ошибки, а также то, что его ничто не поколебило, не сбило с его пути, все это подтверждает, что Коран является небесным и справедливым и священным собственным словом милосердного Творца. К тому же, то, что пятая, а может и большая, часть человечества – увлеченно и религиозно связано с Кораном и, желая узнать истину, с воодушевлением слушает его, а также то, что по свидетельству множества примет, случаев и наблюдений, во время чтения Корана, словно мотыльки, собираются вокруг него с желанием узнать истину даже джинны, ангелы и духи, подтверждает всеобщее признание Корана во Вселенной и что он занимает в ней самое высокое положение. И кроме того, то, что все слои человеческого общества, начиная от самого неграмотного и простого человека и до самого умного и ученого, каждый от уроков Корана полностью получает свою долю познаний и постигает самые глубокие истины. И то, что люди разных исламских наук, такие, как великие муджтахиды сотен наук ислама, и в частности, великого божественного закона, шариата, и гениальные изыскатели истины, ученые исламского богословия, извлекают из Корана ответы на свои вопросы и все необходимое, что касается их наук, все это подтверждает, что Коран является источником справедливости и истины. К тому же, несмотря на то, что самые выдающиеся арабские литераторы, не принявшие ислам, до настоящего времени крайне нуждаются в противовесе к Корану, в споре с ним, они воздерживаются от приведения подобия хотя бы одной суры с ее красноречием. Между тем, красноречие Корана является лишь одним из семи значительных аспектов, показывающих то, что он является чудом. А также то, что знаменитые и гениальные в риторике ученые, пришедшие до настоящего времени и желающие заработать славу путем спора с Кораном в красноречии, не могут противостоять ему и смиренно безмолвствуют. Все это является подтверждением того, что Коран является чудом и превосходит человеческие возможности. Да, ценность, значение и красноречие какого-нибудь слова проявляется с вопросом, от кого оно исходит, к кому обращено и зачем. И с этой точки зрения Коран не имеет подобия, и он недосягаем, потому что Коран – это обращение и разговор Господа и Творца всех миров, а также его слово, ни в одном отношении не имеющее какого-либо признака, который бы дал почувствовать имитацию или притворство. К тому же, Коран имеет представителя от имени всех людей, а скорее, даже от имени всех созданий, и самого знаменитого и славного в роде человеческом собеседника, пророка Мухаммеда, мир ему и благополучие. Коран был низведен благодаря тому, что огромная сила веры этого собеседника, благодаря которой возник великий ислам, возвысив своего обладателя до высот Каб и Каусейна, удостоила его диалогом с вечным собеседником, Господом. Коран излагает и разъясняет проблемы, касающиеся счастья обоих миров, этого и потустороннего, а также итогов сотворения мира и имеющихся в нем божественных целей, и разъясняет о вере этого собеседника, мир ему и благополучие, несущей все истины ислама и являющейся самой высокой и великой, а также показывая словно карту, часы или дом все стороны и уголки этого грандиозного мира, вместе с деяниями излагает и объясняет про великого мастера, сотворившего его. Конечно, привести подобие такой книги, великого Корана, и достичь степени его лаконичности и красноречия невозможно. И кроме того, то, что тысячи умнейших и кропотливых ученых, комментирующих Коран, некоторая часть которых написала 30, 40 и даже 70 томов тафсиров, комментариев к нему, выявляют и аргументируют разъясненные ими с помощью своих утверждений и доводов многочисленные достоинства, тонкости и особенности Корана, а также тайны, высокие смыслы и имеющиеся в Коране многие таинственные сообщения о различного рода скрытых, минувших и предстоящих событиях. И в особенности то, что каждая из 130 брошюр Рисали и Нур убедительными доводами аргументирует какое-либо достоинство, какую-либо тонкость Корана. В частности, брошюра «Чудеса Корана» или «25-е слово» и вторая тема 20-го слова, извлекшая из Корана многое из таких чудес современной цивилизации, как поезд и самолет. И первый луч под названием «Знамение Корана», сообщающий о знамениях аятов Корана, указывающих на Рисали и Нур, и на электричество. И 8 небольших брошюр под названием «8 знаков», выявляющих, насколько упорядочены, таинственны и многозначительны буквы Корана. И одна небольшая брошюра, аргументирующая, что последний аят суры Фатх в 5 отношениях с точки зрения прорицания является чудом. А также то, что каждая часть Рисали и Нур наподобие вышеупомянутых выявляет какую-нибудь истину, какой-либо луч Корана, является одним из подтверждений того, что подобия Корану нет, и что он является чудом, а также подтверждает, что в этом видимом мире он представляет собой язык скрытого мира и является словом одного всеведущего Господа, одного Алямуль Гуюба. Таким образом, благодаря этим вышеупомянутым достоинствам и особенностям Корана, указанным в 6 пунктах, в 6 отношениях и на 6 ступенях, с глубоким почитанием продолжается 1300 лет, озаряя столетия и просвещая землю, это величественное, лучезарное и священное господство Корана. И благодаря этим его особенностям, каждая буква Корана, по крайней мере, обладает 10 савабами, воздаяниями, и дает 10 вечных плодов. К тому же, каждая буква некоторой части его аятов и сур дает 100, 1000 и более вечных плодов. А в благословенные часы свет – нур, воздаяние – саваб, и ценность каждой его буквы от 10 возрастает до 100. Наш путник понял, что Коран обладает многими священными достоинствами наподобие вышеупомянутых, и сказал своему сердцу: «И такой вот Коран, во всех отношениях являющийся чудом, совокупностью своих сур и аятов и согласованностью своих тайн и лучей, плодов и знамений, с доказательствами в виде аргументации, таким образом свидетельствует о бытие одного необходимо сущего, о его единственности, атрибутах и именах, что сквозь его свидетельства просочились многочисленные свидетельства всех верующих людей». Таким образом, в качестве краткой пометы урока единобожия и веры этого путника, полученного им от Корана, на 17-й ступени первой темы сказано: «Затем этот гость и путник жизни, познавший, что самым ценным в человеческом капитале является иман, вера, который дает возможность заработать бедному человеку не какое-нибудь тленное и временное имущество, какой-нибудь дом, а огромную вселенную и вечную собственность во весь мир, и дает приобрести смертному человеку все необходимое для вечной жизни, и избавляет этого несчастного человека, ждущего виселицу смертного часа, от вечной казни, то есть небытия, и открывает сокровищницу вечного блаженства. И вот, знающий об этом путник сказал своей душе, Нефсу: пойдем еще дальше. И чтобы подняться еще на одну ступень, на бесконечных ступенях развития имана, веры, нам нужно в целом, обратившись ко всему сущему, ко всей вселенной, послушать, а что же говорит она. Мы должны усовершенствовать и осветить уроки, полученные от ее основ и элементов. Сказав так, он посмотрел на мир через полученную от Корана некую подзорную трубу со всеобъемлющим полем зрения и увидел: этот мир настолько многозначителен и упорядочен, что он представляется в виде некой воплощенной божественной книги, божественного Корана, а также в виде великолепно украшенного дворца и организованного божественного города. И подобно тому, как все главы, предложения и слова этой книги, и даже ее буквы, части, разделы, страницы и строки, их постоянные многозначительные всеобщие исчезновения и появления, и их мудрые изменения и преобразования в совокупности очевидно проявляют бытие и существование одного всеведущего и всемогущего, одного автора и составителя, одного грандиозного художника и великолепного писателя, который все во всем видит, а также знает и соблюдает взаимосвязи всех вещей между собой, так и они, всеми своими основами, видами, частями и элементами, своими обитателями и всем, что есть в этой книге Вселенной, своими пополнениями и потреблениями, а также своими целенаправленными преобразованиями и мудрыми обновлениями, согласно сообщают о существовании и единстве одного великого мастера и несравненного Творца, который творит с безграничным могуществом и мудростью. И свидетельство двух великих и всеобъемлющих истин, соответствующих величию Вселенной, подтверждают это ее великое свидетельство о существовании и единстве Создателя. Первая истина – это такие факты, как возникновение и вероятность, которые были увидены и аргументированы множеством доводов гениальными учеными и философами исламского богословия. Они говорили, что поскольку во Вселенной и во всем существующем есть изменения и преобразования, разумеется, все они тленны, возникли впоследствии и не являются постоянными, извечными. А раз возникли впоследствии, несомненно, существует некий Создатель, сотворивший их. И поскольку в сущности всякой вещи ее существование или небытие, если нет какой-либо причины, одинаково вероятны, разумеется, эта вещь не может быть необходимой и извечной. И поскольку вескими аргументами доказана невозможность сотворения одной вещи другой с помощью цикла или неразрывной цепи, что является невозможным и нелепым, разумеется, необходимо существование такого необходимо сущего, равного которому нет, подобие которого невозможно, и все прочие, помимо него, являются вероятными и его созданиями. Да, факт возникновения распространен по всей Вселенной. Большую часть его мы видим своими глазами, другую же часть видит разум. Дело в том, что ежегодно, каждую осень, на наших глазах погибает такой мир, что 100 000 видов растений и мелких животных, у каждого из которых имеется бесчисленное множество особей, и каждая из этих особей представляет собой целый мир, обладающий жизнью, погибают вместе с этим миром. Однако эта гибель происходит с таким порядком, что осенью, оставив за собой свои, являющиеся чудом милости и мудрости и дивом могущества и знания, семена, зерна и яйца, которые являются причиной для их воскресения и распространения, и передав им список своих деяний и программы выполняемых ими функций под покровительством могущественного хранителя, Аллаха, верят их его мудрости, а затем погибнут. И весной, будучи в качестве сотни тысяч примеров, аргументов и образцов Дня Великого Воскресения, эти погибшие деревья и корни и некоторая часть мелких животных точно такими же оживают и возрождаются. А у другой же части созданий на их месте сотворяются и возрождаются их подобие и в точности похожее на них творение. И создание минувшей весны, словно объявление, распространяя страницы своих исполненных функций и предназначений, демонстрирует один из примеров этого аята Корана. И когда свитки развернутся. С точки зрения же всего в целом, каждую осень и каждую весну погибает огромный некий мир, и на его месте возникает новый. И эта гибель и возрождение происходит настолько организованно, и в этой гибели и возрождении в полной гармонии и равновесии погибает и появляется на свет такое количество видов, словно наш мир – это некая гостиница, в которой живые царства, то есть живые существа, являются гостями, а странствующие миры прибывают, исполняют свою миссию, а затем покидают ее. Таким образом, для умов является совершенно ясным, как солнце, необходимое бытие, безграничное могущество и бесконечная мудрость одного всемогущего Создателя, который на этом свете с полным знанием и мудростью, в равновесии и соразмерности, с гармонией и порядком, сотворяя такие живые царства и миры, исполняющие определенную миссию, использует, проявляя могущество, и милостиво применяет их в своих божественных целях, замыслах и деяниях. Передавая разъяснение вопросов возникновения другим брошюрам Рисали и Нур и книгам ученых исламского богословия, мы закрываем эту тему. А что же касается обстоятельства вероятности, то она тоже распространена по всей Вселенной и всеобъемлюще. Дело в том, что мы видим все, то есть всякая вещь, пусть сложная или простая, большая или малая, от небес и до земли, и от атомов до звезд. Всякое создание направляется в этот мир с присущей только ему сущностью, в определенной какой-нибудь форме, с неповторимой индивидуальностью, со специфическими свойствами, с мудрыми качествами и с подходящим ему снаряжением. Между тем, придать той особой сущности то своеобразие из бесконечного множества вероятностей и надеть на нее ту великолепно украшенную, уникальную и соответствующую определенную форму из множества возможностей и вероятностей по количеству равных всем существующим формам и особо выделить тому созданию, плескающемуся в море вероятностей, число которых равно количеству индивидов из создания его типа, ту подобающую ему индивидуальность, и к тому же придать тому аморфному и неопределенному созданию те присущие и подходящие ему целесообразные свойства из такого числа возможностей и вероятностей, количество которых равно всем существующим видам и степеням свойств. И, кроме того, снарядить и снабдить то растерянное, беспомощное, неопределенное создание теми мудрыми качествами и заботливым снаряжением из бесчисленных возможностей и вероятностей, исходя из того, что оно может пребывать в бесчисленном множестве форм. И, конечно же, имеются свидетельства, аргументы и признаки, количество которых равно всем большим и малым вероятностям и возможностям, в которых могут пребывать вышеупомянутая сущность и индивидуальность, форма и образ, свойства и состояние любого создания, указывающие и свидетельствующие о необходимом существовании, безграничном могуществе и бесконечной мудрости одного выделяющего и выбирающего, определяющего и изобретающего необходимо сущего, и о том, что никакая вещь и ни один процесс не скрыты от него, и ничто для него не трудно, и что-либо самое большое для него так же легко, как что-либо самое маленькое, а также о том, что он может сотворить весну с такой же легкостью, как дерево, а дерево сотворить так же просто, как одну косточку. И все эти признаки, аргументы и свидетельства о Создателе, опираясь на факт вероятности, образуют одно крыло этого великого свидетельства Вселенной. В связи с тем, что брошюры Рисали и Нур, в частности 22 и 32 слово, а также 20 и 33 письмо, полностью доказали и разъяснили свидетельство Вселенной о Творце с помощью двух ее крыльев и фактов, передавая им разъяснение этого вопроса, мы кратко рассмотрели эту очень длинную тему. Вторая истина, аргументирующая второе крыло великого и многогранного свидетельства о Творце, исходящего от всей Вселенной в целом. Во всех созданиях, которые стремятся сохранить среди этих непрерывно происходящих изменений и преобразований свое бытие и функцию, и в живых существах, стремящихся сохранить свою жизнь и исполнить свое предназначение, далеко за пределами их силы возможностей наблюдается факт взаимопомощи. Например, то, что неживые создания спешат на помощь к живым существам, и в частности, облака – на помощь к растительному миру, растения же, в свою очередь, выручают животных, а животный мир помогает человеку, и то, что грудное молоко, подобно каусару, приходит на помощь и питает детенышей, и с неожиданных сторон, за пределами силы возможностей живых существ, они обеспечиваются пищей и всем необходимым. И то, что даже атомы пищи спешат на восстановление клеток организма, и многие другие примеры фактов взаимопомощи, который происходит благодаря их подчинению и применению со стороны заботливого и милостивого Творца, непосредственно демонстрирует всеобщую и милосердную заботу одного Господа миров, который, словно неким дворцом, управляет всей Вселенной. Да, эти помощники, помогающие друг другу, которые не обладают жизнью, разумом и сочувствием, но проявляют по отношению друг к другу милосердное, благоразумное отношение, конечно же, спешат на помощь друг к другу с помощью могущества, благодаря милости и по повелению одного весьма милосердного и мудрого, величественного Господа. Таким образом, всеобщая взаимопомощь, происходящая во Вселенной, и всеобщее равновесие, и всеобъемлющее сохранение, в полной гармонии существующее, начиная от звезд и до органов, систем и клеток живого организма, и украшение всех творений, начиная от сверкающих небес и великолепного облика земли и до прекрасных форм цветов, и упорядочение и гармония, господствующая во Вселенной от Млечного Пути и Солнечной системы до початков кукурузы и плодов граната, и возложение определенной обязанности на все создания, начиная от Солнца и Луны, элементов и облаков, и до самой пчелы. Свидетельства подобных этим очень значительных фактов, соответствующие их значительности, подтверждают и образуют второе крыло свидетельства Вселенной о бытие единого Творца. Поскольку Рисали-Энур доказал и разъяснил это великое свидетельство Вселенной, здесь мы ограничимся этой краткой пометой. Таким образом, в качестве краткой пометы урока веры, полученного этим странником от Вселенной, на 18-й ступени первой темы сказан. Затем этот любознательный и воодушевленный путник, пришедший в этот мир и ищущий его Создателя, и который поднялся по 18 ступеням, и благодаря своеобразной лестнице имана, веры, ведущей к высотам истины, от заочного познания Творца возвысился до некоего уровня, где он непосредственно, благодаря своему несомненному знанию о Создателе, мог обратиться к нему, сказал своей душе. Подобно тому, как в благословенной суре Фатиха, от начала и до слова «Ияка» тебе, с заочным восхвалением Господа, возникает Его присутствие. Происходит восхождение на прямое обращение к Нему. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Так и мы, оставив заочные поиски Творца, должны спросить про того, кого мы ищем, непосредственно у искомого нами, то есть у самого Творца. Про Солнце, которое все показывает и проявляет, нужно спрашивать у самого Солнца. Да, тот, кто показывает и проявляет все, самого себя покажет и проявит больше всего. В таком случае, подобно наблюдению и познанию Солнца по его лучам, мы можем, по мере наших способностей, постараться познать нашего Создателя по его прекрасным именам Асма и Хусна и священным качествам Сифат и Куцие. Из множества путей достижения этой цели два пути, и из многочисленных ступеней этих двух путей две ступени, и из большого числа истин и очень длинных подробностей, имеющихся на этих двух ступенях, в этой брошюре мы вкратце рассмотрим лишь две истины. Первая истина – это очевидность факта видимой нами всеобъемлющей деятельности, распространенной по всей Вселенной и являющейся непрерывной, гармоничной и грандиозной, которая происходит в небесах и на земле и управляет, преобразовывает и обновляет все сущее. И то, что в этой, во всех отношениях мудрой деятельности явно ощущается факт проявления заботы или рубувията, а также то, что по этой во всех отношениях милостивой заботе неизбежно ясным становится факт очевидности улухията, или божественности. Таким образом, по этой всеобъемлющей и мудрой непрерывной деятельности и за ее завесой будут явно ощущаться, словно мы будем видеть, деяния одного всемогущего и всеведущего деятеля, автора этих дел. И по этим заботливым и предусмотрительным божественным деяниям и за их завесой в ощущаемой степени будут очевидно распознаваться имена Господа, во всем имеющие свои проявления. А по этим великолепно и величественно проявляющимся именам Господа и за их завесой к степени научной достоверности или зримой, или даже абсолютной несомненности становится ясным существование и оправдание семи священных божественных атрибутов, качеств. А по свидетельству же всего сущего, по проявлению этих семи священных качеств, проявляющихся неким живым, могущественным, всезнающим, всевидящим, всеслышащим, вольным и способным говорить безграничным образом, очевидно, неизбежно и несомненно станет ясным для глаза веры, находящегося в сердце, словно ярче солнца ему будет видно, что существует, имеющий эти качества необходимо сущий. Носящий эти имена, единый Вахид и Ахад, и деятельный Фард и Самад. Дело в том, что какая-нибудь замечательная и многозначительная книга и великолепный дворец бесспорно вызывают необходимость наличия таких процессов, как писать и строить. А эти процессы – красиво писать и строить. В свою очередь, название – писатель и архитектор. А название же «писатель и архитектор» – профессии и качества писателя и архитектора. А эти профессии и качества, очевидно, непременно вызывают необходимость существования того, который бы имел эти качества, обладал способностью создавать, носил эти названия и был активным. Подобно тому, как невозможно существование какого-либо деяния без его автора или имени без его носителя, так и невозможно наличие какого-либо качества без того, кто бы им обладал, или какого-нибудь ремесла без его ремесленника. Итак, на основании этой истины и этого правила, эта Вселенная вместе со всеми созданиями, которые, выступая в роли написанных пером предопределения и сотворенных орудием могущества многозначительных, бесчисленных книг и писем, зданий и дворцов, каждое создание в тысячах, а в совокупности бесчисленным множеством аспектов, своими бесчисленными милостивыми божественными деяниями, а также многочисленными проявлениями тысячи и одного имени Господа, являющихся источником этих божественных деяний, и бесчисленными проявлениями семи божественных качеств, являющихся в свою очередь источником тех прекрасных имен Господа, бесчисленным множеством знаков и свидетельств, указывают и свидетельствуют о необходимом бытие и единстве одного вечного всемогущего, являющегося источником и носителем этих всеобъемлющих и священных семи качеств. И подобно этому свидетельству, так и все прелести и ценности, красота и совершенство, имеющиеся во всех этих созданиях, очевидно будут свидетельствовать о священной красоте и совершенстве, достойных и подобающих деятельности и именам Господа, Его качествам и деяниям. А все они в совокупности будут свидетельствовать о священной красоте и совершенстве священного Господа. Таким образом, факт божественной заботы рубубията, проявляющийся в факте божественной деятельности, проявит и даст познать себя через такие свои деяния и применения, как сознанием и мудростью искусное и уникальное изобретение и сотворение, с гармонией и порядком предопределение, придание форм, принятие мер и управление, вольное и намеренное преобразование, замена, низведение и усовершенствование, а также милостивое и милосердное оказание милости, угощение и питание своих созданий. И факт очевидности божественности, улухията, явно ощущаемый и содержащийся в факте проявления рубубията, милостивым и милосердным проявлением прекрасных имен Господа, а также великолепным и величественным проявлением таких его семи атрибутов, качеств, как жизнь, обладание ею, всеобъемлющее знание, могущество, воля, а также качество все слышать, видеть и говорить, познакомит и даст познать себя. Да, подобно тому, как божественное качество говорить с помощью божественных откровений и вдохновений даст знать нам о священном Господе, таким же образом и такое качество, как могущество, с помощью своих искусных творений, выступающих в качестве Его воплощенных слов, сообщит нам об этом священном Создателе и, показывая Вселенную от начала и до конца в образе некой воплощенной книги, охарактеризует и опишет одного величественного всемогущего Творца. И качество всеобъемлющее знание через бесчисленное множество искусных созданий, сотворенных с мудростью, в гармонии и равновесии, которые сознанием управляются, украшаются, разделяются и о которых ведется мудрая забота, сообщит нам об обладателе этого качества, о едином священном Творце. А такое же его качество, как жизнь, подобно тому, как все создания, сообщающие о присутствии могущества, и все гармоничные, мудрые, соразмерные и великолепно украшенные формы и виды, сообщающие о наличии знания, и все аргументы и признаки, сообщающие о других Божьих качествах, вместе с аргументами и признаками качества жизнь указывают на констатирование качества жизни. Так и жизнь, с помощью всех этих своих аргументов, показывая в качестве свидетелей все живые существа, являющиеся его зеркалами, сообщит нам о существовании вечно живого Творца. И чтобы показать свои всегда совершенно новые и разнообразные проявления и росписи, обратит Вселенную в образ беспрерывно преображающегося, обновляющегося и состоящего из бесчисленного множества зеркальц некоего грандиозного зеркала. И если таким же образом сравнить и другие божественные качества, такие как воля, а также видеть, слышать и говорить, то каждый из них по величине Вселенной сообщит нам и даст познать священного Господа. И к тому же, каким образом эти качества свидетельствуют о существовании всемогущего, также они констатируют и очевидно свидетельствуют о существовании такого божественного качества, как жизнь, а также о том, что Он, Господь, является живым. Дело в том, что знать и слышать – это признаки жизни. Способность видеть присуща только живым. Иметь волю возможно лишь благодаря жизни. Возможность свободы действий и выбора имеется у обладающих жизнью. А говорить – это является делом лишь живых, разумных существ. Таким образом, из этих пунктов станет ясно. У такого божественного качества, как жизнь, имеются грандиозные, 7 раз по величине Вселенной, аргументы, а также есть такие доказательства, сообщающие нам о наличии этого качества и о существовании его обладателя, что это качество, жизнь, явилось основой и источником всех других качеств, а также источником и центром великих имен Господа, Исм и Азам. В связи с тем, что Рисали и Нур доказал эту первую истину убедительными доводами и в некоторой степени разъяснил ее, на сей раз мы удовлетворимся этой вышеупомянутой каплей из этого моря. Вторая истина – это речь Господа, исходящая от божественного качества говорить. По секрету этого аята Корана, «Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще подобное этому». Божественная речь нескончаема. Самым очевидным признаком, сообщающим о существовании кого-либо, является его речь, разговор. Стало быть, эта истина неким безграничным образом будет свидетельствовать о бытие и единстве извечного мутикаллима. В связи с тем, что два сильных свидетельства этой истины исходят со стороны божественных откровений и вдохновений, о которых изложено на 14 и 15 ступенях этой брошюры, и еще одно великое свидетельство со стороны священных небесных книг, что указано на 10 ступени, а также еще другое, очень яркое и всеобъемлющее свидетельство со стороны великого Корана, 17 ступень, изложение и свидетельство этой истины о Творце мы передаем этим ступеням. А свет и смысл этого великого аята свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием, которые стойки в справедливости. Нет божества, кроме Него, великого, мудрого. Чудесно объявляющего эту истину и излагающего ее свидетельства вместе со свидетельствами других истин, оказались вполне достаточными для этого путника, отчего он не стал идти дальше. Таким образом, в качестве некой пометы одного из смыслов данного урока, полученной нашим путником на этом благословенном уровне, на 19-й ступени первой темы сказано: перевод 19 ступеней великого знамения закончен. Эта первая часть его напечатана в книге «Посох Мусы». С Божьей милостью в дальнейшем будет закончена и вторая часть. Саид Нурси в конце этой брошюры пишет об одной своеобразной беседе, которую он услышал. «В эти дни в своеобразной беседе я услышал некий вопрос и ответ. Раскрою вам один из смыслов этой беседы. Один сказал: с каждым днем умножаются разнообразные темы и приготовления Рисали и Нур ради защиты веры и единобожия, и в то время как 1% их достаточен, чтобы заставить замолчать какого-либо самого упорного безбожника, почему он с таким пылом готовит все новые темы? Ему ответили так: Рисали и Нур не восстанавливает лишь какие-нибудь мелкие разрушения и некий маленький дом, но восстанавливает значительные разрушения и своеобразную обширную крепость, в которую входит ислам, и у которой имеются огромные камни наподобие гор. И не пытается исправить лишь какое-нибудь особое сердце и совесть, а с помощью чудодейственности Корана стремится исцелить сердца и мысли людей, страшно израненные губительными инструментами, приготовленными и накопленными в течение тысячи лет, и исправить совесть, в особенности совесть простых верующих, которая близка к тому, чтобы испортиться из-за крушения устоев ислама, его течений и норм, а также с помощью лекарства Корана и веры старается залечить их глубокие раны. Разумеется, для таких значительных и страшных разрушений и ран необходимы доказательства, инструменты в степени абсолютной несомненности и помощи, подобные горам, и испытанные лечебные средства, которые по силе действия равны тысяче противоядий, и многочисленные разнообразные лекарства. И Рисали и Нур, появившийся в наше время благодаря чудотворности великого Корана, помимо того, что несет эту службу, является средством для развития и прогресса на бесконечных ступенях укрепления имана, веры. Так продолжалась эта долгая своеобразная беседа. Я же все это слышал и был бесконечно благодарен Господу. Краткая биография Бадиузамана Саида Нурси. Кто же он, Саид Нурси, известный своими сочинениями «Рисали и Нур», как в исламском, так и во всем мире, приобретший мировую известность и славу, труды которого с воодушевлением изучаются во всех слоях населения? Где и как он провел свою жизнь? Каким гонениям и лишениям подвергался он за свои идеалы? Если внимательно изучить жизнь Бадиузамана и написанные им произведения, то станет ясным, что, как говорил сам Саид Нурси, Рисалия Нур является неким чудом Корана, которое может осветить наш век и будущее столетие. Это высказывание Саида Нурси о Рисале и Нур, конечно же, является выражением некой великой истины. Об этом он говорил в 30-40-х годах, писал в своих письмах, и происходящие сейчас события подтверждают правоту его слов. В наше время Рисали и Нур читают в различных учебных заведениях по всей Анатолии. И все более и более он распространяется не только в Турции, но и во многих странах исламского мира, в Европе, в Америке. Особенно его увлеченно, с энтузиазмом изучают учащиеся и интеллигенция. Несомненно, в этом кроется некий очень важный секрет, один из которых заключается в следующем. Человек по своей природе не может жить без веры и не желает, оставшись без нее, уйти в ничто, в небытие. По своей природе он жаждет и нуждается в некой вечной жизни и вечном счастье. Саид Нурси в одном из своих писем указывает на эту мысль. «Да, братья мои, пророк Иса, Иисус, мир ему, сказал в Евангелии, «Я ухожу, чтобы пришел к вам утешитель», то есть пророк Мухаммед, мир ему и благополучие. Из этого следует, что одним из очень великих смыслов, целей и даров Корана для человека является утешение. Да, человек среди бурь, гибели и разрушений, происходящих в этом ужасном мире, имеет отношение ко всему и связан со всем, что есть в этом безграничном пространстве. И лишь Коран в действительности утешает человека, является ему опорой и поддержкой. Наиболее нуждающимся в этом утешении является наше время. И в наше время наиболее убедительно доказавшим и показавшим это утешение является Рисали и Нур, потому что он пробил природу, то есть натуралистическую философию, приписывающую сотворение мира и прочее природе, являющуюся источником тьмы и сомнений, и проник к свету истины. Рисали и Нур во многих местах, как, например, в 16-м слове, раскрыв и разъяснив сотни секретов истин веры, избавил разум от отрицания Господа и сомнений. И из-за этой вот истины в наше очень докучливое и ужасное время Рисали и Нур, не надоедая и несмотря на множество имеющихся в нем повторов, занимает собой разумных людей. Наиболее яркая особенность Рисали и Нур – это то, что он не надоедает, не наводит скуку. Даже если 100 раз прочесть его, в 101-й его вновь можно читать с наслаждением. В этом письме говорится о том, что Рисали и Нур, раскрыв и разъяснив сотни секретов истин веры, избавляет разум от отрицания и сомнений. То есть Саид Нурси показывает людям нашего времени, желающим, чтобы был убежден разум, были приведены доводы и доказательства. Такие доводы и разумные, логичные доказательства, что не остается никакой возможности отрицать их. Как говорил сам автор, Рисали и Нур ясно как солнце раскрывает и разъясняет истины и приводит в качестве доказательства весь мир, все создания. К примеру, брошюра «Великое знамение» из Рисали и Нур является одним из примеров данного факта. Все небесные книги во главе с Кораном, объявляющим о существовании и единстве Аллаха, Творца Вселенной, и все пророки во главе с Мухаммедом, мир ему и благополучие, объявляли и распространяли эту очень великую и грандиозную истину. И миллионы тафсиров, комментариев к Корану и других книг ученых-богословов и святых предлагали вниманию всего человечества эту истину, то есть истину веры в Аллаха и его единство. Саид Нурси, получая знания и вдохновение от Корана и пророка Мухаммеда, мир ему и благополучие, разъясняет эту истину, а именно, такие основы веры, как вера в Господа, в день воскресения, в потусторонний мир. В брошюре «Великое знамение» в качестве наблюдения одного странника, спрашивающего у элементов Вселенной про своего Создателя. Он показывает все сущее, все создания мира в качестве аргументов и доказательств существования Творца. Разъясняя, как сперва небеса и звезды, земля, растения и животный мир и, наконец, вся Вселенная в целом своими своеобразными языками свидетельствуют и указывают на существование их Создателя, убедительно и ясно доказывает бытие и единство великого Господа. И говорит, Те, кто желает непоколебимой веры, и те, кто ищет непобедимого оружия против анархизма безверия, пусть обращаются к брошюре «Великое знамение». В вопросе хашира, то есть воскресения после смерти и приобретения некой вечной жизни, опять же показывая этот видимый материальный мир и проявление имеющихся в нем имен Господа, и разъясняя, что эти проявления и в мире вечности будут вечными, стремится доказать существование рая и ада и возникновение мира вечности. Словно Бадиузаман для людей, отрицающих божественность, которые ничему не верят, кроме того, что видят их глаза, наподобие Карла Маркса, показывает эту вселенную и материальный мир в качестве бесчисленного множества доказательств существования и единства Творца. Как будто он говорит тем, кто отрицает Господа: «Вселенная, мир и все создания в нем, которые вы показываете в качестве причины отрицания Бога, так же, как и Коран, и пророк Мухаммед, мир ему и благополучие, но только своеобразными языками, непрерывно свидетельствуют и указывают на Аллаха». И приводя множество доводов и доказательств, он доказывает и разъясняет этот и другие вопросы. Итак, исходя из этого небольшого примера, можно сказать, что Рисалия Нур является неким чудом Корана, которое осветило и прошлый век, и нынешнее 21-е столетие. Но вернемся к биографии Саида Нурси. Широко описать его жизнь и все тяготы, которые преодолел он, отдав всю свою жизнь служению исламу, представляет собой значительную трудность. Мы же, как каплю из моря, опишем некоторые важные события и факты из его жизни. Он родился в Турции в 1876 году в Битлисской области, Хизанском районе, в маленьком горном селении Нурс. Его отец – Мирза Эфенди, мать – Нурия Ханум. С детства Саид Нурси отличался естественной смышленностью, исключительной памятью и большой подвижностью. Поэтому он не учился в одной определенной школе, а получал знания от шейхов и ученых-богословов своего времени при кратковременных общениях с ними. За 1-2 года он изучил основу морфологии и синтаксиса арабского языка. Основные знания по другим наукам он приобрел от шейха Мехмеда Джелали в селении Дагубаязид. Но что удивительно, эти знания он усвоил в течение 3 месяцев. Между тем, как по методике обучения в медресе Восточной Анатолии того времени требовалось не менее 20 лет. Используя из каждой книги по 1-2 урока, он успешно закончил свое обучение, не обращаясь к остальным урокам. На вопрос учителя, шейха Мехмеда Джелали, почему он так делает, Саид ответил так: «Я не в силах прочесть и изучить столько книг. Между тем, эти книги являются своеобразной шкатулкой, ключ от которой находится у вас. Я прошу у вас только показать, что скрыто внутри этих шкатулок, то есть мне нужно понять, о чем идет речь в этих книгах. И то, что мне нужно, я изучу». Целью же его было внести в методику преподавания в медресе идею реформы и обновления, которая была заложена в его натуре, ввести что-то новое и не тратить время на большое количество примечаний и разъяснений. В это время ему было примерно 13-14 лет. Затем он решил встретиться и получить знания от знаменитых тогда ученых-богословов. Выйдя в путь из Дагубаязита, он напрямик, не следуя по дорогам, через горы и леса и, перейдя реки, прибыл в Битлис. А оттуда, чтобы встретиться со своим старшим братом Абдуллахом, он направился в Ширван. Здесь между двумя братьями произошел такой разговор. Далее отрывок из книги «Биография Бадиузамана Саида Нурси». Абдуллах: «После тебя я прочитал книгу Шерх Ишамси. А что ты читаешь?» Саид: «Я прочитал 80 книг». «Как это так?» «Да, я все прочитал. И помимо обязательных книг, я прочитал еще много других». «Тогда я проверю твои знания». «Я готов. Спрашивай все, что хочешь». Абдуллах устроил для своего младшего брата небольшой экзамен. Высоко оценив его знания, он признал Саида, который 8 месяцев назад был его учеником, своим учителем, и, скрыто от своих учеников, начал учиться у него. Побыв некоторое время около своего брата, Саид отправился в Сиирт, Здесь он пойдет в медресе, где преподавал учитель Фетхуллах Эфенди. Фетхуллах Эфенди спросит у Саида: «В прошлом году ты читал книги Суюти. В этом году, наверное, читаешь книги Муллы Джами?» «Да, я прочитал их». Какую бы книгу ни спрашивал Фетхуллах Эфенди, Саид отвечал: «Прочитал». Фетхуллах Эфенди был поражен. Он не мог понять, как можно прочитать столько книг, да еще за столь короткое время. «В прошлом году ты был сумасшедшим, и в этом году такой же», — сказал он в изумлении. «Человек для скромности может скрыть правду от другого человека», — ответил Саид. «Но своему учителю, который еще более почтенен, чем родной отец, он ничего, кроме сущей правды, сказать не сможет. Если вам будет угодно, проверьте мои знания по этим книгам». Из какой бы книги ни спрашивал Фетхуллах Эфенди, Саид правильно отвечал на заданный вопрос. После этого человек по имени Мулла Али Исуран, слушающий этот диалог и год назад являющийся учителем учителя Саида, начал учиться у Саида. «Прекрасно», — сказал Фетхуллах Эфенди, — «ты обладаешь великолепным умом. Но какая у тебя память? Сможешь ли ты, прочитав два раза, заучить наизусть несколько строк из книги «Макамат и Харирие»?» Сказав это, он протянул ему книгу. Саид взял книгу и, прочитав один раз одну из страниц, запомнил ее и прочитал наизусть. «Редко встречается», — вновь придя в изумление, сказал Фетхуллах Эфенди, «чтобы в одном человеке одновременно сочетались яркий ум и дивная память». После этого он не обращался за знаниями ни к одному учителю. Ежедневно он самостоятельно изучал по 200 страниц из самых различных книг, которые изучались в медресе того времени. Таким образом, он выучил наизусть 90 книг. Выученные наизусть книги он повторял каждые 3 месяца. Об этих заученных наизусть книгах в дальнейшем Саид Нурси говорил: «Слава Господу! Эти знания помогли мне понять истинный смысл и тайну Корана. В это время я понял, что каждый аят Корана охватывает всю Вселенную. В дальнейшем Коран был достаточен мне, как источник знания, и я больше не обращался ни к какому другому источнику». Примерно в возрасте 16 лет он проживал в городе Ван, где самостоятельно изучал математику, историю, географию, физику, биологию и другие науки. Одновременно он тщательно изучал периодическую печать и ясно представлял картину во всем исламском мире. Однажды глава администрации города Вана показал ему ужасную статью из газеты, где министр Великобритании по вопросам колониальных владений Гладстон говорил: «Пока этот Коран будет в руках мусульман, мы не сможем быть над ними подлинными хозяевами. Надо или уничтожить его, или отбить мусульман от Корана». На это Саид Нурси ответил, что Коран является таким источником света, который никогда не погаснет. И отныне он решил заняться проблемой разъяснения и распространения истин Корана. По прошествии некоторого времени, после этой вышеупомянутой газетной статьи, у него появилась такая идея и цель – открыть на востоке страны исламский университет, который бы носил название «Медресет Уз-Зехра» и был наподобие знаменитого египетского университета Аль-Азхар, чтобы его воспитанники с научной и идейной стороны показали и распространили среди всего человечества справедливость и истинность Корана. И вот, с этой идеей в 1907 году он приехал в Стамбул и поселился в отеле. Здесь он пригласил всех ученых принять участие в дискуссии. На двери его комнаты висела вывеска с такой надписью: «Здесь решается любая проблема. Дается ответ на любой вопрос, но вопросы не задаются». В короткое время слава Бадиу-Замана распространилась по всему Стамбулу. Он станет принимать участие в стамбульских диспутах со многими учеными и образованными людьми, и все без сомнения узнают и поймут, что Саид Нурси действительно является Бадиу-Заманом, то есть удивительным, необыкновенным человеком нашего времени. Целью Бадиу-Замана являлось привлечь внимание ученых к высокому уровню знаний на востоке страны и к идее основания там исламского университета. Свое длинное ходатайство, разъясняющее его цель, он через посредника вручил султану Абдул-Хамиду. Во время проживания в Стамбуле В газетах он писал горячие статьи об исламе, а также за конституционное правление в рамках законов шариата. После событий 31 марта 1909 года он предстал перед военным трибуналом, где его председатель Хуршид Паша задал ему такой вопрос: «И ты тоже захотел шариата?» Бадиузаман ответил: «Я готов отдать 1000 жизней за одно его предписание». И тому подобное высказывание, и его выступление в суде со знаменитой защитительной речью под названием «Военный трибунал» завершились его оправданием. В этом периоде жизни Саида Нурси, который он сам называет «периодом старого Саида», у него есть множество удивительных, незабываемых моментов. После Стамбула он отправился в обратный путь, в Ван. По дороге он заехал в Тифлис, Тбилиси, где у него произошел интересный диалог с одним русским полицейским. В книге «Биография Бадиузамана Саида Нурси» этот случай описывается так. После этого по Батумской дороге в Ван Саид Нурси заедет в Тифлис. Здесь он поднимется на холм шейха Санана. В то время, как он внимательно осматривал окрестности, к нему подойдет один русский полицейский и спросит: «Зачем так внимательно осматриваешь?» «Строю план своего медресе». «Ты откуда?» «Из Битлиса». «Ну это же Тифлис». «Битлис, Тифлис, братья». «Что это значит?» «В Азии, в исламском мире, друг за другом начинается проявление трех лучей, нур. У вас же один над другим начнется проявление трех мраков, зульмет. Этот тиранический занавес порвется, стянется, и я приду и открою здесь свое медресе. Но, увы, поражаюсь твоей надежде, и я поражаюсь твоему разуму. Неужели ты можешь допустить, что эта зима будет продолжаться вечно? После каждой зимы приходит весна, после каждой ночи наступает день». Но исламский мир разделен на части, разошлись на обучение. Так вот, Индия является способным дитем исламского мира, учится в средней английской школе. Египет – это умный наследник ислама, который получает уроки в высшей английской школе. А Кавказ и Туркестан являются двумя храбрыми сынами ислама, обучающимися в русском военном училище. И так далее. И вот, каждый из этих знатных сынов, получив свое свидетельство, возглавит какой-нибудь регион и, подняв на горизонтах совершенства знамя ислама, являющегося их великим и правым отцом, по извечному предопределению, наперекор судьбе, объявит секрет извечной мудрости, таящийся в человеческом роде. По прошествии 80 лет эти слова Саида Нурси: «Битлис, Тифлис, братья, я приду и открою здесь, в Тбилиси, свое медресе», осуществились на деле. Битлис и Тбилиси стали городами-побратимами, и сейчас не только на Кавказе, но и в России, в странах Центральной Азии изучаются его книги «Рисали и Нур», дающие ответы на многие сложные вопросы, связанные с верой. Прибыв в Ван, он станет ходить по племенам, стремясь просветить их общественными и научными знаниями. Чуть позже эти уроки, которые он давал племенам, в виде вопросов и ответов будут изданы в книге под названием «Диспуты». В начале этой книги есть такие слова: «Ислам подобен солнцу, с тушением не погаснет, подобен дню, с закрытием глаз ночь не наступит, закрывший глаза лишь для себя сделает ночь». Затем он поехал в Дамаск. Здесь, по настоянию местных ученых, в мечети Джами-уль-Амави Саид Нурси произнес хутбу, проповедь, перед 10 000 человек, где он разъяснил болезни исламского мира и способы их излечения. Позже эта хутба будет напечатана под названием «Дамасская проповедь». Саид Нурси в этих книгах «Диспуты» и «Дамасская проповедь» говорит о подъеме и расцвете ислама в будущем, о чем у него есть такие слова: «Да, не теряйте надежду. Среди революций грядущего самым сильным будет голос ислама». Когда Саид Нурси вернулся в Ван и стал продолжать преподавание в своем медресе, началась Первая мировая война. Он вместе со своими учениками добровольцем пошел на Восточный фронт, где проявил беззаветную самоотверженность и героизм. Он участвовал в боях на Эрзурумском фронте в районе городов Вана, Битлиса и Муша. После сдачи Битлиса он попал в плен и 2 года находился в плену на севере России, в Костромской губернии. Местная татарская община, поручившись за него, взяла его в свою небольшую мечеть, где он проводил свои дни и ночи. Затем, в одиночку совершив побег, он через Петербург и Варшаву по Венской дороге вернулся в Стамбул. Здесь он 2 года являлся членом в управлении по религиозным вопросам. В это время он издал свои книги на арабском и турецком языках. Позднее эти книги, написанные на арабском языке, будут изданы под названием «Арабское, Меснави и Нурие». После оккупации англичанами Стамбула в 1919 году Саид Нурси выпустил брошюру в несколько страниц, где разоблачал англичан, их политику и пропаганду. В ответ на этот героический поступок новое правительство пригласило его в столицу Анкару. После выступления в парламенте он распространил листовки о вере в Аллаха и про пятикратную молитву, намаз. По этому поводу Мустафа Кемаль выразил глубокое возмущение. Саид Нурси в ответ на возмущение президента страны сказал ему: «Во вселенной самая большая истина – это вера. После веры – молитва». Не найдя взаимопонимания с руководством нового правительства, он вернулся в Ван и, оторвавшись от общественной жизни, обособленно поселился у подножия одной из гор. По причине волнений в восточных районах Турции его сослали на запад страны, в селение Барла, входящее в Вилайет и Спарта. Здесь он начал писать книги «Рисали» и «Нур». В течение 8 лет, которые он провел в ссылке в этом селении, он написал несколько книг. Например, такие книги, как «Слова», «Письма», «Сияние», «До 13-го сияния» были написаны в Барле. Остальные сияния, «До 26-го», были написаны в Испарте. В 1935 году он вместе со своими 120 учениками был арестован и направлен в уголовный суд города Эскишехир. В тюрьме этого города были написаны с 27 по 30 сияние и второй луч. После 1 года заключения он вновь был сослан, но на этот раз в Кастаману, где 8 лет прожил под постоянным надзором полиции. Во время ссылки в Кастаману он написал с 3 по 9 луч. 7 луч – это брошюра «Великое знамение». Когда Саид Нурси жил в Кастаману, «Рисали и Нур» распространился и в этом районе. После 8 лет ссылки в Кастаману он через Анкару и Испарту вместе со своими 70 учениками был отправлен в город Денизли. Здесь он 10 месяцев находился в заключении, затем был оправдан и освобожден. Книги «Рисали и Нур» были полностью возвращены ему. После оправдания он 2 месяца пробыл в Денизли, а затем, по решению Совета министров, был сослан в селение Эмирдак, Вилайета, Афьен. После 4 лет ссылки в этом селении, вновь, в начале 1948 года, вместе с 60 учениками, он был отправлен в суд и посажен в афьенскую тюрьму. 20 месяцев он находился в заключении и, наконец, 20 сентября 1949 года был освобожден. 2 месяца пробыв в Афьене, он поехал в Эмирдак. 14 мая 1950 года к руководству страной пришло новое демократическое правительство, и Саид Нурси в некоторой степени обрел свободу. В 1952 году в Стамбуле была напечатана его книга «Путеводитель для молодых», отчего вновь против него было возбуждено уголовное дело. В результате судебных процессов он был оправдан. В Стамбуле он встретил большое участие и заинтересованность. В особенности, к его книгам проявляли большой интерес студенты университетов Стамбула и Анкары. Причиной такого большого интереса к его книгам среди учащейся молодежи явилось то, что основы веры, например, вера в Бога, в потусторонний мир, ахирет и так далее, в книгах «Рисали и Нур» доказываются с помощью основанных на разуме и логичных доводов и доказательств, а также то, что автор стремится доказать их, приводя примеры из Вселенной, из материального мира. Дело в том, что до настоящего времени такого рода книги написаны не были. доказывая с помощью доводов и доказательств истины веры и Корана, являющиеся традиционными, передаваемыми из поколения в поколение. Он дает уроки и разъясняет эти истины с помощью разумных и логичных критериев, что в наше время стало наподобие своеобразной атомной бомбы и некоего алмазного меча в руках Корана. В своих книгах Бадиу-Заман объединил традицию с разумом. Таким образом, Саид Нурси, жизнь которого прошла под постоянным надзором полиции, где бы он ни был, в ссылке или в тюрьме, везде распространял истины Корана. Усердно и самоотверженно работал над книгами Рисали и Нур. В местах, где он жил, у него появились многие друзья и ученики, распространились книги Рисали и Нур. Начиная с 1947 года до его заключения в Афьенскую тюрьму, книги Рисали и Нур начали распространять в Испарте и Инебалу с помощью множительного прибора. Комиссия, которая была созвана в Управлении по религиозным делам, тщательно изучив каждую книгу из собрания сочинений Рисали и Нур, пришла к заключению, что эти книги являются полезными комментариями к аятам Корана. После чего суд города Афьена в 1956 году вынес оправдательный приговор, и все книги Рисали и Нур были возвращены их автору. Вскоре после этого, по разрешению Саида Нурси, в результате совместной работы учащихся университетов Стамбула и Анкары и ученых Управления по религиозным вопросам, в издательствах началось официальное печатание книг Рисали и Нур новыми, то есть латинскими, буквами. После чего эти книги очень быстро начали распространяться по всей Турции. Саид Нурси последние годы жизни провел в Испарте, среди своих учеников, которые помогали и служили ему. Все книги Рисали и Нур, напечатанные в Стамбуле и Анкаре, направлялись к нему. Его ученики читали их, а Саид Нурси сверял их с рукописями-оригиналами, которые были написаны арабскими буквами. Таким образом, книги редактировались и направлялись в издательство. Тем временем, против Саида Нурси, к сожалению, были возбуждены новые уголовные дела. Но противники веры не смогли своими ссылками, тюрьмами и уголовными судами погасить свет ярких истин Рисали и Нур. Напротив, в эти трудные годы число учеников Рисали и Нур росло, и они, эти ученики, проявляли большую активность и серьезно трудились для повсеместного распространения света этих ярких истин. С Божьей помощью и книги Рисали и Нур, и его ученики были реабилитированы. Таким образом, в виде собрания брошюр были изданы следующие книги: «Слова», «Письма», «Сияние», «Лучи», «Посох Мусы», «Месневи и Нурие», «Чудотворные знамения Корана», «Биография Бадиу-Замана Саида Нурси», «Печать сокровенного подтверждения», а также были напечатаны и отдельные брошюры. Саид Нурси в последний год жизни, 1959, побывав в Анкаре и Стамбуле, завещал своим ученикам, которые жили и распространяли там Рисали и Нур, вести позитивную деятельность, то есть деятельность, соответствующую повелениям Господа, не являющуюся подрывной и агрессивной, но которая созидает и восстанавливает и соответствует принципам справедливости и милосердия. Это последнее письмо завещания Бадиу-Замана является хорошим примером для тех, кто служит на пути Корана, которое заключает в себе прекрасные и действенные принципы служения вере. Мои дорогие братья, наша обязанность – вести позитивную деятельность, но не негативную, и в соответствии с волей Аллаха совершать лишь служение вере, не вмешиваясь в деяния Господа. В позитивном служении вере, в результате которого сохраняется общественное согласие, мы обязаны с терпением и благодарностью Всевышнему встречать любые невзгоды. Беря в качестве примера себя, скажу, что я с давних пор не мирился с насилием и унижением. То, что я в своей жизни не терпел насилия, становится ясным на примере многих событий. Например, то, что я в России не встал на ноги перед командующим армией. И также, как в военном трибунале перед угрозой смертной казни, я не предал никакого значения вопросам пашей, сидящих в суде. Так и подобное мое поведение перед четырьмя командующими свидетельствует о том, что я не терпел насилия и гнета. Однако в течение этих 30 лет, ради того, чтобы вести позитивную и не вести негативную деятельность и не вмешиваться в деяния Господа, я с терпением и покорностью судьбе отвечал на все обхождения со мной. Подобно Джирджису, святому Георгию, мир ему, и тем, кто испытал тяготы в битвах при Бодре и Ухуде, я встречал их с терпением и покорностью судьбе. Да, к примеру, я даже не стал проклинать одного прокурора, 81 ошибку которого я доказал в суде, который своими ошибочными утверждениями вынес против нас обвинительный приговор. Так как основная задача нашего времени – это идейная, не физическая, духовная борьба, ман-и-ви джихад, а также препятствовать моральному и духовному разрушению и с помощью этого всеми силами способствовать сохранению согласия в стране. Да, на нашем пути есть сила, но эта сила предназначена, чтобы поддерживать общественное согласие. По правилу этого аята, душа не понесет греховный груз другой души. За какого-нибудь преступника не ответственны его брат, семья или дети. И вот поэтому-то я всю свою жизнь всеми силами стремился поддерживать общественное согласие. Эта сила может быть использована не внутри страны, а лишь против внешней агрессии. По правилу вышеупомянутого аята, наш долг – всеми нашими силами способствовать сохранению мира внутри страны. Поэтому в исламском мире гражданские войны, нарушающие согласие, возникали очень редко. А если и возникали, то из-за какого-нибудь различия между сторонами в вопросе иджтихада. И важнейшим условием идейной, духовной борьбы является невмешательство в деяния Господа. Наша обязанность – служение. Результат его – дело Господа. Мы же обязаны исполнять свой долг. И я тоже, как Джалалиддин Хорезмшах, говоря: «Мой долг – служение вере, а дать или не дать мне успех в этом служении – это дело Всевышнего». Получил наставление от Корана во всем поступать искренне, ради Аллаха. Несмотря на то, что в прежние времена я в одиночку противостоял стольким своим противникам и в самой малой степени не терял своего усердия и достиг успеха в служении вере, и хотя сейчас имеются миллионы учеников Рисали и Нур, тем не менее я веду позитивную деятельность, терплю все их унижения и притеснения. Мы не заботимся об этом мире. Когда же обращаемся к нему, стараемся помочь им. Мы положительным образом способствуем сохранению общественного согласия. Сейчас абсолютное безверие стремится распространить такой своеобразный ад, что ни одному неверующему в мире необходимо не приближаться к нему. Один из секретов того, почему Коран является милостью для миров, заключается в следующем. Подобно тому, как он для мусульман является милостью, так и давая возможность для неверующих допустить существование потустороннего мира и Всевышнего. Он указывает на то, что он является милостью и для неверующих, для всего человечества, которое в некоторой степени спасла их в этом мире от того своеобразного ада. Между тем, сейчас некоторые заблудшие ученые и философы, а именно те, которые не примирились с Кораном, сошли с верного пути и выступают против него, начали способом коммунистов распространять абсолютное безбожие. Распространяясь за завесой коммунизма, посредством мунафиков и атеистов и некоторых политиков, являющихся крайними противниками веры, идеи безбожия начали заражать людей, что может привести к анархии. В связи с этим нынешняя жизнь без веры невозможна. Такие слова, как «народ без веры жить не сможет», указывают на это обстоятельство. Действительно, при абсолютном безверии жить невозможно. Поэтому мудрый Коран в наше время в качестве своего своеобразного чуда дал свои знания ученикам Рисали и Нур, чтобы они препятствовали безбожию и анархизму. И они препятствуют. Да, тем, что сохранило нас от этих идей, распространившихся на Китай, на пол Европы и на Балканы, является этот урок мудрого Корана, который воспрепятствовал этому натиску и нашел таким образом способ избежать этой опасности. Стало быть, невозможно, чтобы мусульманин стал последователем другой религии, или христианином, или иудеем, и особенно коммунистом. Дело в том, что если какой-нибудь христианин станет мусульманином, он еще больше будет любить Иисуса, мир ему. Если какой-нибудь иудей станет мусульманином, он еще больше будет любить Моисея, мир ему. Но если какой-нибудь мусульманин оставит религию Мухаммеда, мир ему и благополучие, он уже не примет ни одну религию, станет анархистом. В его душе не останется ничего, что стало бы опорой для его совершенствования. Его совесть испортится, и он станет отравой для жизни общества. Поэтому, слава Господу, по сокровенным знамениям мудрого Корана, среди храбрых турецкого и арабского народов на турецком и арабском языках началось распространение этих уроков коранического чуда под названием «Рисали и Нур», которое спасет наш век. И как 16 лет назад он спас веру, иман, 600 тысяч человек, установлено, что сейчас таких миллионы. Стало быть, подобно тому, как Рисали и Нур в некоторой степени стал причиной для спасения человечества от анархизма безверия, также он послужил средством для объединения турков и арабов, двух храбрых братьев ислама, а также для распространения основных положений Корана, что подтверждают даже наши противники. Раз в наше время абсолютное безверие, атеизм, выступает против Корана, в абсолютном безверии, помимо ада, кроется еще более мучительный ад и на этом свете. Дело в том, что смерть неминуема. Каждодневно 30 тысяч ушедших в могилу свидетельствуют о наличии смерти. Эта смерть страшнее адских мук терзает тех, кто впал в абсолютное безверие, так как смерть они считают вечной казнью, которая навечно уничтожает и их, и их близких. Стало быть, они из-за своего безверия ощущают в своем сердце адские муки. Любой человек ощущает радость, видя счастье родного человека, и ощущает боль, видя страдания близкого. Поэтому все счастье тех, кто отрицает Господа, рушится из-за их убеждения. На его место приходят страдания. И вот в наше время, в этом мире, есть одно единственное средство, устраняющее из сердца людей этот духовный ад. И этим средством является мудрый Коран. И книги Рисали и Нур, являющиеся его духовным чудом, соответствующим понятиям нашего времени. Противники веры, не желающие усиления ислама, постоянно высказывали свои необоснованные опасения относительно Саида Нурси и его учеников правящим кругам, в результате чего были вновь продлены сроки его пребывания в Испарте и селении Эмирдаг, где он постоянно, днем и ночью, находился под надзором полиции. В марте 60-го года, половину благословенного месяца Рамазан, Саид Нурси провел вместе со своими учениками в Испарте. Здесь он тяжело заболел, и по его просьбе ученики увезли его в город Урфу. В пути, в тяжелом состоянии, он много раз повторял: «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я разгромил 5 комитетов». Эти слова означают, что он с помощью Рисали и Нур, являющегося тафсиром Корана, соответствующим понятиям и духу нашего времени, разбил атеистические идеи противников веры. Бадиузаман Саид Нурси покинул этот бренный мир 23 марта 1960 года, 25 Рамазана, в городе Урфе. После его смерти свет собрания сочинений Рисали и Нур еще больше распространился по всей стране и укоренился. Появились миллионы последователей как в Турции, так и за рубежом, которые изучают его произведения, чтобы спасти свою веру. Бадиузаман говорил: «Рисали и Нур, являясь своеобразным алмазным мечом в руках Корана, противостоит течениям безверия и атеизма, обладая против них свойством своеобразной атомной бомбы. Сейчас же Рисали-и-Нур распространился в городах и селениях по всей Турции. Открылись многочисленные учебные заведения, где благодаря Рисали-и-Нур учащимся средних школ, лицеев и университетов даются основанные на разуме и логике уроки о вере, о Господе, о Коране. В Европе и Америке, в странах арабского мира, в Центральной Азии, а также в Малайзии, Индонезии, Австралии и других странах открыты медресе, где книги Рисали и Нур изучаются на турецком, английском, арабском и других языках. Книги Рисали и Нур переведены на более чем 25 языков мира. У Бадиу-Замана имеется много завещаний относительно чтения и изучения Рисали и Нур. В одной из своих книг он пишет: «И сейчас я понимаю, что титул Бадиу-Заман, что в переводе с арабского означает «дива времени», с давних пор присвоены мне, несмотря на то, что я не был его достоин, не принадлежал мне, а, конечно же, он являлся неким своеобразным названием Рисали и Нур. Этот титул был временно дан его выразителю, и сейчас этот временный титул возвращен его истинному обладателю. Моим дорогим братьям, желающим увидеться со мной, сообщаю: у меня не осталось сил встречаться с людьми без особой надобности. Поэтому, вследствие моего отравления, бессилия, слабости и болезни, я не могу много разговаривать. Вместо этого я убедительно вам сообщаю: каждая книга Рисали и Нур является саидом. Какую бы из них вы ни читали, приобретете в 10 раз большую пользу, чем от встречи со мной. Я принял следующее решение: тех, кто ради Аллаха хотел увидеться со мной, взамен того, что они не смогли это сделать, я включаю в свою молитву. Ныне живущие ученики и последователи Саида Нурси. Приложение к биографии. Разъяснение относительно высокой научной и литературной особенности книг Рисали и Нур и основ и принципов, которых придерживался Саид Нурси в личной жизни и в служении вере, а также о его прекрасном знании действительности, подробно изложены в книгах Рисали и Нур, в частности, в письмах, в брошюрах об искренности, а также в письмах, написанных в Кастаману и Эмирдаге. В последние годы жизни в Анкаре, в своем последнем письме, отрывки которого включены в краткую биографию, выступающим в качестве его последнего завещания, он раскрыл важные основные методы и прекрасные жизненные принципы для всех, кто служит или хотел бы служить на пути Корана и веры. В последние годы жизни в Испарте, в 55-м году, в письме, адресованном президенту и премьер-министру республики, он вкратце изложил свои цели и сущность своего служения исламу. В этом письме Бадиу-Заман излагает следующие две мысли. Первое. О наличии краткого пути для спасения и укрепления веры, который он с помощью милости Аллаха нашел в Коране, а также о том, что люди, живущие в этом веке науки и техники, нуждаются в книгах Рисали и Нур, чтобы спасти свою веру. Второе. О необходимости открытия в Азии исламского университета, наподобие знаменитого египетского Аль-Асхара, но еще более крупного и величественного, и о том, что он должен располагаться в Восточной Анатолии, в районе городов Вана, Битлиса и Дияр-Бакыра, являющимся центром между 4-5 мусульманскими народами, что смогло бы противостоять идеям разделения и национализма, представляющим большую опасность для общности мусульман. Вниманию читателей мы предлагаем это письмо Бадиу-Замана Саида Нурси, которое он написал в 1955 году президенту страны Баяру и премьер-министру Мендересу. Президенту и премьер-министру. Один беспомощный одинокий старец, находящийся у порога в могилу, в свои 80 лет страдающий несколькими болезнями и чувствующий себя близким к смерти, говорит: «Излагаю вам следующие две истины. Во-первых, от всей души поздравляем ваш весьма успешно заключенный договор с Пакистаном и Ираком, Этот договор я ощутил в своей душе в качестве твердого начала для обеспечения, иншаллах, дай Бог, всеобщего мира и согласия в 400-миллионном исламском мире. Во-вторых, подобно тому, как националистическая идея представляла большую опасность во время правления династии Бени Умея, и какой вред нанесло создание различных националистических обществ в первых годах после принятия Конституции, и как вновь из-за национализма наши братья-арабы нанесли урон туркам в Первой мировой войне, так и сейчас. Эта националистическая идея может быть использована против мусульманского братства. Видны признаки того, что безбожники, являющиеся врагами всеобщего согласия, вновь с помощью национализма стремятся причинить большой вред. Между тем, особенностью национализма является путем негативной деятельности использование потерь других. Однако турецкий, тюркский народ повсюду в мире прежде всего является мусульманским, отчего их национальные традиции смешались с исламом и неразрывно с ним связаны. Турок, тюрк, значит мусульманин. И даже некоторая часть тюрков, не являющихся мусульманами, перестала являться тюркской нацией. И у арабских народов, так же, как и у тюркских, национальные традиции смешались с исламом, и так нужно. Их истинная национальность – ислам, и это достаточно. Национализм представляет собой огромную опасность. Я убежден, что ваш, этот очень ценный договор с Ираком и Пакистаном, заключенный на этот раз, иншааллах, устранит вред этого опасного национализма и станет основой для приобретения нашему народу вместо 4-5 миллионов националистов 400 миллионов братьев-мусульман, а также дружеских отношений с 800 миллионами христиан и последователей прочих религий, крайне нуждающихся в мире и всеобщем согласии. В-третьих, 65 лет назад глава администрации одного города прочитал мне одну газету. В ней было написано, как один безбожный министр колонии, держа в руках Коран, делал доклад. Он говорил следующее: «Пока он, Коран, будет находиться в руках мусульман, мы не сможем быть над ними подлинными хозяевами, не сможем над ними властвовать. Нужно или уничтожить Коран, или же отбить мусульман от Корана». И вот, с помощью этих двух идей страшный подрывной комитет старался нанести вред этому несчастному, самоотверженному, невинному, преданному своей родине народу. И я 65 лет тому назад обратился за помощью к Корану, чтобы противостоять этому. С помощью идеи краткого пути к истине, а также Большого исламского университета, за 65 лет мы нашли два способа спасти нашу будущую жизнь. И в качестве одной пользы этого спасти и нашу мирскую жизнь от абсолютной тирании и катастрофы заблуждений и укрепить братство между мусульманскими народами. Первый способ – это Рисали и Нур. И убедительным доказательством того, что он служит укреплению братства между верующими людьми с помощью усиления их имана, веры, является то, что Рисали и Нур был написан при не имеющем себе подобия притеснении и беспомощности, и сейчас проявляет свое влияние во многих странах исламского мира, в Европе и Америке, и одерживает победу над атеистической философией, и более 30 лет над такими идеями безбожия, как материализм, а также то, что ни один суд и ни один эксперт не смогли доказать несостоятельность этих книг. Иншааллах. И когда-нибудь такие люди, как вы, нашедшие ключ к мусульманскому братству, объявите это проявление коранического чуда всему исламскому миру. Второй способ. 65 лет назад я хотел поехать учиться в университет Аль-Асхар, знаменитый исламский университет в Египте. И я намеревался получить знания в этом благословенном университете, полагая, что он является университетом исламского мира. Однако этому не суждено было случиться. Всевышний по своей милости навел меня на такую мысль. Подобно тому, как в Африке Аль-Асхар является международным университетом, так и «Насколько Азия больше Африки?» В Азии необходим еще более крупный исламский университет для того, чтобы национализм не погубил мусульманские народы, например, народы арабских стран, Индии, Ирана, Кавказа, Туркестана, Курдистана. чтобы эти народы достигли благодаря исламскому патриотизму, являющемуся истинным, положительным, святым и всеобщим, полного раскрытия этого одного из основных положений Корана. Поистине, все мусульмане – братья. И чтобы помирились философские науки с религиозными, и произошло полное примирение европейской культуры с истинами ислама. Подобно тому, как я целых 55 лет работал над истинами Рисали и Нур, также я старался ради открытия университета, который бы в центре восточных районов страны, посреди таких стран, как Индия, арабские страны, Иран, Кавказ, Туркестан, наподобие университета Аль-Асхар и под названием Медресет Уз-Захра, был одновременно и университетом, и духовной школой, чтобы учащиеся университетов и медресе Анатолии, будучи помощниками друг другу, объединились между собой. Прежде всего, эту идею высоко оценил султан Ришат, который лишь на постройку выделил 20 тысяч золотых лир. И позже, когда я вернулся из плена в Первой мировой войне, в Анкаре с подписями 163 из 200 депутатов парламента они приняли предложение выделить для этого же университета 150 тысяч лир. В то время, когда эти деньги имели цену, и Мустафа Кемаль тоже был среди них. Стало быть, еще в то время наибольшее значение придали основанию такого ценного университета, выделив для него нынешними деньгами около 5 миллионов лир. Даже некоторые из депутатов, безразлично относящихся к религии и являющихся сторонниками европеизации и отхода от национальных традиций, поставили подписи под этим проектом. И лишь двое из них сказали: «Мы сейчас больше нуждаемся в европеизации и культуре, нежели в традиционных и религиозных науках». Я же в ответ им сказал: «По свидетельству того, что большинство пророков пришло в Азии, на Востоке, а большинство философов появилось на Западе, Азии действительное развитие даст больше религиозное чувство, нежели влияние науки и философии. И даже если вы, не принимая во внимание этот естественный закон, под видом европеизации, допустив невозможное, даже если нет в этом никакой необходимости, отбросите исламские традиции и примите светскую основу государства в восточных районах страны, являющихся центром между 4-5 крупными народами, вам крайне необходимо во имя благополучия страны и народа быть твердыми сторонниками веры и истин ислама. Из тысячи примеров расскажу вам один небольшой пример. Однажды, когда я жил в городе Вани, одному своему ученику-курду, преданному своей стране, я задал такой вопрос: «Турки очень много сделали для ислама. Как ты смотришь на них?» Он сказал: «Я предпочитаю какого-нибудь турка-мусульманина своему заблудшему брату. Может, даже я к нему более близок, чем к своему отцу, потому что они все отдают ради служения вере». Прошло какое-то время. Этот мой ученик, когда я был в плену, поехал учиться в Стамбул. Вернувшись из плена, я встретил его. Как ответная реакция на мысли некоторых учителей-националистов, у него из-за своих национальных чувств появилось другое мнение. Он сказал мне: «Сейчас я очень заблудшего, пусть даже какого-нибудь безбожного курда, предпочту благочестивому турку». После этого, с помощью нескольких бесед, я спас его. Он полностью убедился в том, что турки являются героической армией этого мусульманского народа. Так вот, депутаты, на Востоке живут примерно 5 миллионов курдов, около 100 миллионов иранцев и пакистанцев. Есть 70 миллионов арабов, 40 миллионов мусульман Кавказа, имеются в виду мусульмане Кавказа, России и Туркестана. И вот, в каком же уроке более всего нуждаются эти народы, являющиеся соседями и братьями, и нуждающиеся друг в друге? В религиозном, который получил этот ученик в медресе города Вана? Или же лучше его вторая позиция, когда изучаются лишь философские и не принимаются во внимание исламские науки, и которая вносит раздор в отношения между народами, не признает мусульманского братства, и при которой человек ни о ком, кроме своих соплеменников, не задумывается? «У вас?» – спрашиваю. И вот, после этого моего ответа, эти депутаты, придерживающиеся идеи отхода от национальных традиций и полной европеизации, встали и подписали этот проект. Я не буду называть их имен. Да простит им Аллах их ошибки. Сейчас их нет в этом мире. В-четвертых, раз президент среди очень важных политических вопросов постройку исламского университета на востоке страны сделал самым важным и, внеся большой вклад с принятием удивительного закона о расходе для этого университета 60 миллионов лир, принялся за этот вопрос, и сейчас, вновь среди крупных политических вопросов, президент принял во внимание этот университет, являющийся фундаментом для всеобщего мира на Среднем Востоке и первой его крепостью. Несомненно, это его большое полезное дело даст свои плоды для нашей страны, для государства, для нации. Основными в этом университете будут религиозные науки, потому что внешние силы, разрушающие веру, действуют идейно, с помощью атеизма. И лишь идейная атомная бомба, черпая силу в духовности, может остановить это духовное разрушение. Поскольку необходимо узнать мнение человека, который 55 лет своей жизни отдал этому вопросу и изучил его со всеми его подробностями и результатами. И поскольку вы считаете необходимым проконсультироваться по этому поводу в Европе и Америке, несомненно, и у меня есть право высказаться по этому вопросу. От имени всего народа, преданного интересам Родины, мы ждем вашего решения. Саид Нурси. Саид Нурси в своих книгах и защитительных речах в суде говорит о позитивной деятельности учеников Рисали и Нур и о том, что Коран запретил нам физическое противодействие. В качестве доказательства, приводя 256-й аят 2-й суры Корана и говоря, что он указывает на 30-34 годы, он следующим образом комментирует его первую половину. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – слышащий, знающий. Аллах – друг тех, которые уверовали. Он выводит их из мрака к свету. А те, которые не верны, друзья их идолы. Они выводят их от света к мраку. Это обитатели огня, они в нем вечно пребывают. В этот период с отделением религии от государства, свобода совести, не принуждающая к вере и отвергающая вооруженную борьбу, джихад, за веру, в различных государствах становится одним из основных законов и политических принципов. И государство, имеется в виду Турция, становится светской республикой. Но взамен этого ма-неви джихад, то есть не физическая, духовная борьба за веру, будет продолжаться с помощью меча тахкики имана, то есть сильной веры. Дело в том, что этот аят сообщает, что благодаря Корану появится наиболее совершенное наставление на истинный путь и некий свет, нур, показывающий неопровержимые доказательства, которые, очевидно, проявят истину. И до самого слова «вечно пребывают». В этих аятах идет неоднократное сопоставление света и мрака, веры и темноты, являющиеся основой и источником всех подобных этим сопоставлений, имеющихся в Рисали и Нур, что является скрытым знамением того, что неким великим героем, сражающимся в этот период на поединке духовной борьбы Маневи Джихад, является Рисали и Нур, называемый светом Нур, духовный алмазный меч которого, раскрывший сотни секретов веры, не оставляет нужды в материальных мечах. Да, слава Аллаху, около 20 лет Рисали и Нур фактически проявляет это сокровенное сообщение аята. И из-за этого ученики Рисали и Нур не вмешиваются в мирскую политику, в различные политические течения и в физическую борьбу, и не придают им значения. Настоящие ученики Рисали и Нур так говорят своему какому-либо самому непримиримому врагу против его пренебрежительной агрессии. «О несчастный! Я стараюсь спасти тебя от вечного небытия. и поднять тебя от тленного и самого низкого и горького животного уровня на высоты вечного человеческого счастья. А ты же стремишься покончить со мной. Наслаждений у тебя в этом мире очень мало, и они быстротечны, но наказаний и мук в ином мире у тебя очень много, и они продолжительны. Моя же смерть — это некое освобождение от прижизненных обязанностей. Убирайся, не буду возиться с тобой, делай все, что хочешь». Он не в гневе на этого несправедливого врага, наоборот, он жалеет его и старается исправить его, желая его спасения. В таких выражениях, как «меч сильной веры» и «духовный алмазный меч», раскрывший сотни секретов веры, не оставляет нужды в материальных мечах. Имеются в виду книги Рисали и Нур, которые наподобие брошюры «Великое знамение» ясно доказывают истины веры, и которые, благодаря множеству своих доводов и доказательств, убеждают разум и сердце, а также языком науки и философии, излагают о справедливости Корана и Ислама. Эти книги избавляют разум от сомнений в вере, которые вселяют наука и философия, и одерживают победу над всеми существующими в мире атеистическими идеями. Книги Рисали и Нур излагают и доказывают, что в близком будущем ислам станет естественной религией человечества. По этому поводу Бадиузаман Саид Нурси в одном из своих писем, написанных в начале 50-х годов, пишет: «В результате двух страшных мировых войн в человечестве произошло мощное пробуждение, в связи с чем ни один народ не будет жить без веры. И русский не останется без веры и не сможет, вернувшись назад, стать христианином. Если что и случится, то произойдет или его примирение с Кораном, или же он станет последователем Корана, который сокрушает идеи абсолютного безверия, опирается на истину и основывается на доводах и доказательствах, а также убеждает разум и сердце. И тогда он не сможет быть противником 400 миллионов последователей Корана».